Глава 3. Март 1865 года. Ричмонд. Американская империя. Прогресс. Он может плестись еле-еле, словно беременная черепаха, а может нестись во весь опор, обгоняя не то что лошадей, но и страусов с гепардами. Лично я предпочитал второй вариант. Более того, имел возможность как следует подтолкнуть техническое развитие. Не то чтобы был сколько-нибудь выдающимся специалистом, хватало и общего знания относительно перспективности либо тупиковости тех или иных направлений. Взять те же парамобили, незаслуженно задвинутые в угол, из-за чего развитие автотранспорта застопорилось, как минимум на половину века. С другими изобретениями зачастую случалось то же самое. Вот потому сегодня я и находился в Министерстве промышленности, в гостях у Фрэнсиса Пикинса, бывшего опытного дипломата, который в итоге неожиданно даже для себя стал министром не чего-то, а той самой промышленности, о которой имел довольно общие представления. Зато имел достаточно разума, чтобы переложить специфику на заместителей, оставляя за собой лишь общие вопросы, для которых технические знания не требовались. И то, за прошедшее с момента назначения время, ему уже небо с овчинку показалось, и старина Фрэнсис очень хотел перейти на другой пост. Более того, получил обещание, что через год, максимум полтора, это и произойдет. Куда переместиться? Председатель Конгресса либо Сената? Тут пока еще не было до конца понятно. Нынешние не сказать, что они соответствовали, но были далеко не идеальным вариантом. Так времянка, и не более того. Зато Пикинс – это совсем другое дело. Его опыт дипломата в подобной должности, в Конгрессе или Сенате, окажется востребованным. Монархия-то у нас не просто, а конституционная. Но в то же самое время многое еще предстоит выправлять, чтобы привести систему одновременно к устойчивому и способному развиваться в нужном направлении состоянию. Тому самому, для которого не подходит ни чистый абсолютизм, ни тем паче всеобщее избирательное право, будь оно неладно. Голос потомственного подсобного рабочего в принципе не может иметь одинаковый вес с голосом профессора, офицера или обычного учителя в стандартной школе. И вообще, дураков априори больше, нежели умных людей. А это значит, что в условиях демократии они умных тупо переголосуют, задавят количеством. Ну а к власти придут либо откровенные ублюдки, либо демагоги, умеющие засирать скромного качества мозги широких электоральных масс. Видели, знаем. Ладно, сейчас несколько не о том речь. Сегодня требовалось устроить небольшую демонстрацию всего трем важным зрителям и еще одному милому дополнению. Под важными имелись в виду, собственно, Фрэнсис Пикинс, канцлер Боригар и, разумеется, император Владимир I, собственной персоной. Ну а милое дополнение – это, понятное дело, Вайнона Килмер, который я еще в Альбукерке намекнул об очень интересном сюрпризе, который ее ожидает, когда мы вернемся в Ричмонд. И вот все мы, не считая нескольких министерских чиновников, находимся не просто в одном из помещений, а в том, которое пригодно для практических демонстраций новых научных достижений. Признаться честно, таковых было несколько, причем разной площади и уровня защищенности. Однако для конкретного расклада вполне подходило и это. По сути, парадное, лишенное особенной защиты. Технологии, которые вот-вот должны были начать демонстрироваться, не являлись опасными и уж тем более не требовали отдельных полигонов. «Чем решил нас удивить Виктор?» Не скрывая интереса, произнес Владимир, по юности лет и повышенной энергичности, рассекающий по довольно обширному помещению взад-вперед, но не будучи на нервах, а просто так, от той самой кипучей энергии. «Оружие, что-то еще из транспорта? Нечто совсем новое и необычное?» «Новое — это вряд ли. Слегка улыбаюсь». Видя энтузиазм императора, равно как не слабый интерес что Пикинса, что Боригара. Скорее уж то, что придумано достаточно давно, но толком не используется. Ведь то, что сейчас или некоторое время назад стало последним криком прогресса, в большей части случаев было создано десятилетия назад, в том числе и оружие. Боригар, тут же заметно оживившись, поднялся из мягких объятий кресла, в котором пребывал, после чего подошел поближе ко мне и императору. Да. Надо бы канцлеру того, двигаться побольше, а то за последние пару лет стало заметно, что вес заметно прибавился. И тут не банальная лень, ибо Пьер Густав Тутан де Боригар действительно пребывал в трудах и хлопотах, не желая являться лишь номинальным канцлером. Хотя и не лез в дела, в коих не понимал вообще или понимал едва-едва. Просто малоподвижный образ жизни и обилие той самой бумажной работы. Исправлять надо. Теперь уже точно надо. Раз уж изменения в глаза стали бросаться. Какое оружие, Виктор? Самое разное. Что, паровая машина на кораблях была придумана недавно? Вовсе нет. Еще в наполеоновские времена были публично продемонстрированы прототипы. А какое шло сопротивление подобному нововведению? Нарезные орудия, опять же, от огульной критики которых некоторые страны с очень даже развитыми армией и флотом только сейчас начали отходить. Револьверы и многозарядные винтовки известны очень давно, еще до создания привычного там патрона. И что, широко ли они использовались? И таких примеров масса. Косность, нежелание смотреть вперед, какая-то воистину пещерная ненависть к прогрессу на уровне многих власть имущих персон. «Но потому мы и стараемся все изменить», — невозмутимо заявил дымящий сигарой Пикинс, которого и впрямь сложно было вывести из состояния душевного равновесия. «Передовое оружие в армии, новейшие броненосцы на флоте. По дорогам уже стали нестись безбожно дымящие паромобили. И другое, не такое заметное». Правильные слова подобрал Фрэнсис, разряжающие обстановку и одновременно позволяющие собравшимся реально гордиться уже сделанным. Однако почивать на лаврах – это несколько не мое. Вайнона, опять же, едва ли не лапками перебирает от того самого кошачьего любопытства, в той или иной степени любой женщине присущего. Вот от незаметного я и постарался оттолкнуться, джентльмены. Произнеся это, я потянулся к стоящему на столике колокольчику и позвонил в него, тем самым вызывая стоящего за дверью и ожидающего сигнала чиновника. «Филипп, будьте любезны пригласить мистера Миучи. Если необходимо, то с ассистентом». Фамилия Миучи, понятное дело, была абсолютно не на слуху. Присутствующие здесь люди также ни разу не представляли, кто этот человек и чем привлек внимание. За исключением Пикинса, конечно. Но и тот покамест был осведомлен лишь в общих чертах. Остальным же – сюрприз, однако, хотя и в самом лучшем понимании этого слова. Антонио Миучи был сложным человеком. Итальянец, уроженец Флоренции, закончивший Флорентийскую академию изящных искусств, но по сути с этим самым искусством прямого отношения не имеющий. Причина – увлечение с юного возраста тем, что так или иначе связано с электричеством. Сперва специализирующийся на театральных декорациях и спецэффектах. Он уже сумел немалого добиться. Сперва контракты с театрами на итальянских землях, затем переезд за океан, на Кубу, где более 5 лет Миучи работал в Гаванском театре. И вот там-то он перестал быть просто специалистом по декорациям и спецэффектам, занявшись по поручению впечатленного его способностями губернатора гальванизацией оружия и металлических частей амуниции, для гаванского гарнизона. Мелочь? Нет, совсем не так. Дело все в том, что до этого, за неимением специалистов достаточно высокого уровня, все это приходилось отправлять по ту сторону океана. Дорого, долго, хлопотно. А специалист по театральным спецэффектам и декорациям все это изменил. Солидная такая рекомендация. Однако в Гаване Миучи так и не остался, предпочтя откочевать вместе с театром в Нью-Йорк. Что ж, вольному воля. Но, как по мне, это не было лучшим в его жизни решением. В его жизни, поскольку мне от подобного сделанного итальянским мастером по электричеству шага в итоге вышла сплошная польза. Каким образом? Да просто на протяжении десятилетия, с 50 по 60 год, пребывающий вместе со своей женой в Нью-Йорке Миучи, имея достаточную степень финансовой независимости, вплотную засел за опыты над различными приборами. Большая часть из оных не представляла из себя ничего особенного. Да и заработок итальянца шел по большей части с открытого, им небольшого свечного завода. Но вот одно из устройств... Телетрафон. Именно так Антонио Миучи назвал устройство, позволяющее передавать посредством электрических импульсов звук по проводам на достаточно большое расстояние. Несколько тяжеловесно звучит, но для меня, как человека, прекрасно понимающего суть при первом же намеке, этого хватило. «Белл, говорите?» «А нет. Как оказалось, за полтора десятка лет до Белла именно Миучи В 1860 году в одной из италоязычных газет Нью-Йорка опубликовал статью про свой телетрафон, оставшуюся по большей части совершенно незамеченной читающей публикой. Слишком уж все это выглядело фантастично. Да и мало кто искал в газетке не первого ряда что-то серьезное. Нью-Йорк после известных событий стал частью сперва Конфедерации, а затем Американской империи. Меучи, давно и прочно стоящий на позициях не просто республиканства, а довольно радикальных, чего стоило личное знакомство с Гарибальди и чуть ли не дружеские отношения с этим клятым революционером, намеревался было свалить из империи в цитадель демократии, то есть вновь оказаться на территории США. Однако, жизнь порой есть то, что случается с людьми, пока те строят планы. В случае с Меучи форс-мажорным фактором стала болезнь его жены. Для ее артрита довольно тяжелой формы переезд на новое место и связанные со всей этой затеей хлопоты. В общем, изобретатель прототелефона решил, что игра не стоит свеч. Даже с учетом того, что эти самые свечи производились на собственном заводике. Да и завод приносил заметно меньше прибыли по причине того, что свечи постепенно перестали быть действительно распространенным видом освещения, вытесняемые керосиновыми лампами. Не везде, понятное дело, причем по нескольким причинам. Но факт оставался фактом. Вот и получилось, что финансовое благосостояние семьи Меуччи медленно, но ощутимо падало. А значит, тот не мог не ухватиться за сделанные ему предложения. Оформление патента на телетрафон, причем даже не покидая Нью-Йорка, это во-первых. Во-вторых, выкуп этого самого патента от лица правительства империи. В-третьих, малый, но процент акций в создаваемой американской телефонной компании, насчет которой его заверили, что она не просто будет, а станет пользоваться правительственной поддержкой с целью распространения нового вида связи сперва в Ричмонде, а потом и в других городах империи. Изобретатели, люди науки, творческие личности. Для них ведь очень важно именно признание, уважение, известность. А когда к тому, что они считают детищами своей жизни, относятся с безразличием, пренебрежением и хуже всего, когда смеются. О, именно тогда творцы охотнее всего пойдут за тем, кто словом и делом покажет, что ценит их творение. Знакомо, не раз использовалось и использоваться будет. Джентльмены и единственная леди, представляю вам Антонио Меуччи и его изобретение под названием телетрафон, или же просто телефон. Словами и жестом я привлек внимание к уже давно перевалившему полувековой рубеж изобретателю, который вместе с двумя ассистентами устанавливал на одном из столов то, что с большой натяжкой можно было считать телефонным аппаратом. И ручаюсь собственной честью, вы впечатлитесь тем, что будет продемонстрировано. «Это вообще что такое?» «Телефон?» — вторил Боригару император. «Что он должен делать?» «Похоже, по звучанию на телеграф». Вайнона, не мудрство и лукаво, ухватила самую суть, что я и не приминул отметить. В какой-то степени это дальнейшее развитие телеграфа, только вместо простых электрических импульсов кодов, становящихся в итоге буквами, цифрами и иными символами, телефон позволит передавать звук человеческого голоса. Пока, правда, с помехами, но разобрать вполне можно. Мистер Меуччи, вы готовы? Как оказалось, еще не совсем. Изобретателю требовалось все проверить, затем перепроверить, и лишь потом он готов был к собственной демонстрации. Я же, чтобы не терять зря времени, рассказывал немногочисленным, но очень заинтересованным слушателям, какие перспективы у нового вида связи, что это не только по одному кабелю между двумя аппаратами, но и с возможностью распределительной станции, куда стекаются множество проводов, и затем специальные работники устанавливают соединение между конкретными телефонами, подсоединяя провод в нужный разъем. Просто объяснял без технических сложностей, чтобы не перегружать разум тех, кто как бы ни разу не технический специалист. «Звучит необычно, Виктор», — отозвался Владимир, стоящий рядом с аппаратом. Впрочем, остальные тоже подошли поближе, не желая ничего упустить. «Кому другому я мог бы сразу и не поверить, сочтя, что тот просто заблуждается. Но зная вашу прошлую историю... Оружие, теперь парамобили, разная техника, тоже на паровых двигателях». «За электричеством будущее», — ответил я императору. «Сейчас оно словно младенец, стремящийся выбраться из колыбели. Зато едва твердо встанет на ноги, так даст о себе знать даже в самых отдаленных местах нашего земного шара. Пока, мисс же, как я вижу, все настроено. Не так ли, мистер Миучи? Все готово, ваше императорское величество, ваша светлость. Осталось только поднять переговорное устройство и покрутить эту ручку. Раз империя, то и формы обращения стали соответствующие. К императору и членам правящей семьи. К обладающим титулом. К тем, кто стоял на службе и имел чины в соответствии с табелем о рангах. А поскольку все это было по факту скопировано с Российской империи, как из удобства и эффективности, так и по причине того, что на трон сел представитель дома Романовых, то при наличии чина и титула одновременно использовалось то обращение, что было более высокое. При равенстве же разницы не было, в отличие от Российской империи, где титул стоял выше чина в подобных случаях. И еще одно отличие касаемо священнослужителей. Не относящийся к той или иной конфессии, мог обращаться к ним ровно как к обычным людям, поскольку в табеле о рангах они редко когда были задействованы. А вот при наличии титула его необходимо было учитывать. Ай, ладно. В любом случае, Антонио Миуччи имел представление о правилах поведения при дворе, пускай минимальные. Если бы не имел, ему бы их объяснили. Хотя и так напоминали, не без этого. С Владимиром Романовым прибыло не только немалое число военных и статских специалистов, но и придворные наличествовали в достаточном числе. Нужно же было кому-то устроить в столице новой империи двор подобающего вида с должным блеском, дабы не опозориться перед аристократией других государств. Меж тем трубка, а точнее слуховой рожок, пока что разделенный, не ставший единым целым с микрофоном, был поднят, после чего Миуччи несколько раз провернул ручку, тем самым активируя, собственно, саму возможность вызова абонента на другом конце провода. Действия сопровождались словами, после чего... «Ваше императорское величество, можете говорить?» Владимиру был передан слуховой рожок, из которого, пусть и искаженно, с помехами, доносилась речь находящегося в нескольких десятках метров и за несколькими стенами помощника Миуччи. Впечатлений было, что называется, полные штаны. К нового рода связи поспешили причаститься и Боригар с Пикинсом, и Вайнона, чуть ли не до потолка, подпрыгивающая от радости. Новый звонок, теперь уже оттуда сюда, после которого раздавался именно что звуковой сигнал. Пускай на основе ударов о колокольчик. Демонстрация нового технического устройства однозначно удалась. Это было очевидно всем, и особенно самому изобретателю телефона. Теперь Антонио Миуччи окончательно уверился в том, что его будущее будет, если и не полностью безоблачным, то уж точно куда как комфортнее, нежели он мог себе вообразить каких-то пару месяцев тому назад. Вот как-то так, леди и джентльмены. Улыбнулся я, подводя первые итоги показанного. Полагаю, Министерство промышленности поддержит мистера Миуччи в его начинаниях. А вы, Пьер, как канцлер империи, поручите старине Мемингеру, нашему министру финансов, выделить необходимые ассигнования на создание завода по производству телефонов и специальных станций для создания городской сети телефонных аппаратов. Пикинс лишь кивнул, а Боригар даже рот раскрыть не успел, как сам император, явно впечатленный увиденным, произнес: «Я словно попал в роман того французского писателя, Верна, герои которого то к центру Земли путешествуют, то на воздушном шаре Африку пересекают, то стремятся полюс покорить. Только это не выдумки, а настоящая жизнь. Конечно, Виктор, на такое денег не жалко, а министр финансов, казна достаточно полна, чтобы империя могла позволить и не такое». «Мемингера тоже есть чем порадовать», — возразил я. «Те же парамобили уже стали неплохо продаваться. Пусть пока и далеко не все, даже богатые люди в империи, могут себе такое позволить. Телефоны, они тоже не бесплатные. Сперва, понятное дело, ожидаются немалые расходы. Зато потом, когда люди увидят и почувствуют удобство от новой связи, они захотят купить себе такое. Но покупать-то придется не только сам аппарат, а платить не только прокладывание до дома или квартиры телефонного кабеля. Будет еще и ежемесячная или там годовая плата за использование. Прогресс – это отнюдь не только расходы, но и большие доходы. Главное – правильно выбрать и почувствовать, куда двигаться». «Армия, телефонные аппараты, провод, и не нужно будет посылать ординарцев. Как бы нам это пригодилось при войне с Янки?» «Справились же, Пьер. Сам вспоминаю минувшие сражения, равно как и те усилия, которые пришлось приложить для победы в них. Но насчет будущего тут вы абсолютно правы. И пошло-поехало. Люди сами, оседлав волну, прокачивали ситуацию насчет использования телефонов не только в обычной жизни, но и в армии, на производствах. Ухватили даже возможность в будущем проложить подобный телеграфному кабель через Атлантику. Вот действительно приятно видеть такой энтузиазм и слушать разумные мысли. Долго ли, коротко ли, а потихоньку накал испытываемого относительно телефонной связи энтузиазма спал. Требовалось немного расслабиться, отдохнуть. Потому Антонио Миуччи еще раз поздравили со сделанным им открытием, заверили в скорейшем начале работ по производству и внедрению телефонов. Заодно в приказном порядке. Император, однако, ему возразить сложно. Уведомили о скорейшем переезде сюда, в Ричмонд. На сём знакомство присутствующих с Миуччи себя исчерпало. По крайней мере, на ближайший период времени. Изобретатель, окрылённый перспективами и озадаченный необходимостью перебираться самому и перевозить семью в Ричмонд, отправился заниматься всеми этими делами. Не один, понятное дело, а в сопровождении помощников, плюс необходимый важному для империи человеку охраны. Мы же остались, причем, как мне показалось, присутствующие запамятовали, что показанное есть лишь часть запланированного на сегодня. Пришлось напомнить. Показана лишь первая часть представления, впереди вторая. Не уверен, что такая же эффектная, но не менее полезная в средней и долгосрочной перспективе. «Любите вы это делать, Виктор?» — констатировал очевидный факт Пикинс. «Еще тогда, когда Лероя Уокера поражали сразу несколькими оружейными новинками». «Винтовка системы Спенсера, шерп с оптическим прицелом и особенно адские кофемолки, которые в итоге и помогали перемолоть вражескую пехоту», — подхватил Боригар, тоже прекрасно помнящий события того времени. «Уокер и сейчас постоянно ждет чего-то нового от вас. И не зря». «Понимаю, намек на магазинные винтовки нового типа. На вот-вот готовые выйти на уровень серийного производства пистолеты приемлемых габаритов, а не гигантов вроде Вулканика. Про почти полное обновление артиллерийского парка я и вовсе умолчу. Только сейчас удивляем не оружием, а продукцией более мирного типа. Как и говорил, наступает эпоха электричества. Полагаю, ни для кого не секрет, что существует несколько типов аппаратов, позволяющих использовать электрическую дугу для освещения». «Видели, и не раз», — согласился император, поскольку как раз в силу юношеского энтузиазма куда только не совал свой любопытный нос, в том числе и в плане разных видов освещения. Дуговые лампы, где в качестве собственного материала использовались угольные стержни, были уже довольно широко известны, хотя массово не применялись. Вот и получается, что многие знают, немало видели, а вот устроить массовое применение подобных устройств почему-то до сих пор никто не сподобился. «Малый срок службы ламп, высокая стоимость. И откуда прикажете брать такое количество электричества?» — проворчал Пикинс. «Или что вы, Виктор, и тут сумели обойти препятствия?» «И опять же, не я лично. Всего лишь собрал воедино уже известное. Даже искать какого-то непризнанного гения вроде Миуччи не пришлось. Да вот, извольте полюбопытствовать. Сейчас принесут несколько ламп накаливания, которые уже вполне себе пристойного качества, и срок службы у них вполне себе достойный». Я не шутил. Электрическое освещение было важно ничуть не менее внедрения в жизнь империи телефонной связи. По сути, оно стало возможным с того самого момента, как появился приемлемый источник его получения. Так называемый вольтов столб. Тот самый, который прообраз обычной батареи, позволяющий накапливать заряд. Да, это были чисто химические источники, нуждающиеся в периодической замене или перезарядке. Но ведь они были, их вполне реально использовали. Жаль только, что в очень узких секторах и в ограниченном количестве. Для широкого использования электрического освещения требовалась возможность непрерывного производства энергии. Требовалось, вот и появилось в 20-х годах, после того, как германский ученый Сименс изобрел динамомашину. Ну а про передачу энергии по проводам хорошо знали и раньше. По существу получалось, что уже к концу 20-х годов можно было начинать внедрять массовое производство и использование систем электрического освещения. Можно, это да. А вот достаточного желания у власть и деньги имущих по разнообразным причинам опять-таки не наблюдалось, что не могло не печалить. 30 с лишним лет, если не полностью просранного, то используемого на малую долю эффективности времени. Свечи, керосиновые лампы, газовое освещение – все это вместо куда как более эффективного и выгодного способа, отставленного в сторону явно не от большого ума некоторых индивидов. Но ничего, сейчас пришло время все изменить. «Все довольно просто и в то же время эффективно», – произнес я, когда несколько техников вносили в помещение стенд с несколькими лампами накаливания, от которого провода тянулись к находящейся в подвалах Министерства динамомашины. Лампочки, провода, а на подземном уровне источник непрерывного производства энергии, что уже давно создал Герр Симонс. Динамомашина, по-простому говоря. «А работает от угля?» «Точно так, Вайнона», – похвалил я аж засветившуюся от гордости девушку. «Пока что уголь, как и в большинстве других случаев, но ничего не мешает в дальнейшем использовать нефть. Точнее, продукты ее переработки, вроде того же мазута. Потом, не сейчас». Улыбка Боригара, несколько скептического толку. Задумчивость Пикинса. Явственный интерес императора. У каждого своя реакция и степень согласия с только что сказанным. Другое дело, что у меня-то не предположение той или иной степени вероятности, а твердое понимание того, что можно и нужно реализовать. Знание истории и особенно научных открытий на много десятилетий тому вперед. Это такая козырная карта, против которой не попрешь. Однако сейчас дело за лампочками и их использованием. Вот ими и займемся. Лампы. С самых первых образцов проблем было предостаточно. Сперва использовали платиновую проволоку, что само по себе было сложным и очень дорогим удовольствием. Затем нить угольная, то есть по умолчанию дешевая. Но слишком уж быстро нити перегорали, а менять лампу всего через несколько часов работы невыгодно. Точно так. Соглашаюсь с министром промышленности. Но те ученые, кто патентовал свои изобретения, Молейн, Стар, Гебейн, Свон, они понимали перспективность. Чувствовали, не хватает лишь малости, чтобы электрическое освещение стало еще и коммерчески привлекательным. И это самая малость? Несколько малостей. Вот, посмотрите на эту лампу. Беру в руки не слишком привычную, массивную стеклянную колбу, показывая не только императору, но и остальным. Из колбы откачан воздух при помощи недавно запатентованного вакуумного насоса. В качестве раскаляемого и светящегося элемента выступает угольное волокно. Причем не одна нить, а сразу несколько. Перегорает одна, значит автоматически начинает работать вторая. А затем и третья. Это, соответственно, заметно повышает срок службы, исчисляемый уже не десятками даже, а сотней с лишним часов работы. И обратите внимание, что нижняя часть представляет из себя, по сути, винт, вкручивающийся в патрон. Легко, удобно, доступно для понимания простого человека. А демонстрация? Будет тебе демонстрация, нетерпеливая ты моя. Вкручиваю демонстрационный образец в стенд рядом с еще четырьмя схожими лампочками. Затем щелкаю переключателем и... Вуаля! Извольте смотреть и впечатляться. Все пять лампочек загораются, причем с достаточной степенью яркости, чтобы даже днем это производило впечатление. Не ново, зато тоже перспективно. Резюмирую ранее сказанное и показанное. При должных усилиях уже через несколько лет в Ричмонде и иных крупных городах можно будет организовать как достаточно распространенную телефонную связь, так и электрическое освещение улиц и немалой части домов, контор, учреждений. Полагаю, я выполнил обещание, приятно вас удивить. К тому же не единожды, а сразу по двум направлениям. Удивили. Смотря на горящие лампочки и так и оставшийся стоять на столе телефонный аппарат, произнес Пикинс. Новая связь. Это нужно и важно. У меня нет никаких сомнений в необходимости. А эти вот лампочки, я и не знаю. Виктор уверен. Веско высказался Боригар. А его уверенность пока себя оправдывала. Начать освещать таким образом на пробу несколько зданий. Посмотрим, как все будет получаться. Обязательно будет. Вайнона и ее энтузиазм. Кто бы сомневался, но точно не я. Зато ее искренние эмоции вызывали как минимум доброжелательную улыбку со стороны всех присутствующих, что уже приятно видеть и чувствовать. Касаемо императора, так он стоял аккурат у телефонного аппарата, то осторожно прикасаясь к корпусу, то снимая слуховой рожок, то пробуя провернуть ручку вызова. Короче, ушел в себя, вернусь не скоро. Учитывая ранее упомянутые книги пока еще не столь известного Жюля Верна, от него стоит ожидать исключительно поддержки прогресса. Ведь он, прогресс, так сильно перекликается со столь завлекательными фантазиями со страниц интересных для молодых и не очень людей книг. Выражаясь научно, процесс пошел. Хорошо так пошел, уверенно. Следовательно, в скором времени к выехавшим на улицы городов империи парамобилям прибавится электрическое освещение и стремительная телефонизация внутри городов и между ними. Прогресс прогрессом, но и о делах политических забывать не следовало. К чему это я? Да к тому, что складывалось впечатление, что и геополитические процессы рванули вперед, словно пришпоренные. Все или почти все действительно значащие в масштабах мира государства резко активизировались. Слабо верится. А вот присмотритесь повнимательнее, сразу увидите. Россия. Продолжение проникновения в Туркестан вкупе с восстановлением флота на Черном море и наращивание кораблей нового типа на Балтике. Пруссия, понятное дело, уже точила зубы на Австрию с целью перехватить у последней доминирование в германском мире. Испания опять же занималась постройкой новых кораблей, а заодно готовилась к отвоевыванию еще одного куска того, что раньше было ее многочисленными колониями. Кто еще из значимых оставался? Правильно, Франция и Британия. Император Наполеон III спал и видел усиление своего влияния в Европе, для чего готов был вновь оказаться в тесной связке с Британией, но и про расширение собственных колоний в Африке и Тихоокеанском регионе также не забывал. Что до Британии, то на Туманном Альбионе тоже не сидели на попе ровно, а действовали. Начавшаяся таки возня вокруг Парагвая во многом контролировалась из Лондона. Британская дипломатия во главе с такими умными и хитрыми деятелями, как лорд Пальмерстон и Дизраэли, на расстоянии умело дирижировали происходящим и собирались делать это до того момента, когда достигнут всех или большинства желаемых целей. Плюс готовились совсем скоро проглотить то, что осталось от США. Вопрос был практически решенным. Небольшая неясность оставалась лишь в сроках, что измерялись уже парой-тройкой лет. Никак не больше. Президент США, Ганнибал Гамлин, ну просто всеми силами напрашивался на импичмент. И, соответственно, крах на последующих за сим событиям новых выборах. В общем, такое творилось, что соскучиться при всем на то желании не получится. Потому я скучать даже не думал. Напротив, пытался одновременно отслеживать все маломальски важные направления. Получалось ли? Ну, все в этом мире относительно. Для империи сейчас имелось сразу несколько важных направлений вне собственной территории. Каких? Во-первых, партия в Южной Африке. Пока она шла хорошо. Зулусы были вдребезги разбиты. И единственное, что оставалось дикарям, броситься в ноги не бурам, но англичанам, уповая на их заинтересованность. Ну а наши люди, воздействуя на президента Трансвааля, Преториуса, должны были помочь ему политическими методами подмять под себя оранжевую. Слияние двух бурских республик в единое целое являлось необходимым для дальнейшего устойчивого развития. Ну а накачка финансами и товарами через Форт Тейлор по ведущему к Трансваалю коридору уже показала себя достаточно эффективной. Можно ли сделать лучше? Бесспорно, как только начнем тянуть нитку железной дороги от порта до буров. Хлопотно и проблемно, учитывая необходимость доставки буквально всего, но без этого не обойтись. Золото и особенно алмазы того стоят. Но не британцам же подобную роскошь оставлять, в самом-то деле. Во-вторых, очередной этап европейского передела. Германские земли, по сути, давно заложенная мина с воспламененным Бигфордовым шнуром, и огонек приближается все ближе и ближе. Еще с наполеоновских времен умным людям стало понятно, что образование единой Германии неминуемо. Да только некоторые излишне осторожные умы решили притормозить процесс, заморозив образование единого государства путем создания очередного бесполезного как бы союза, на деле пустой говорильни, выгодной лишь Австрийской империи, слабеющий год от года и не способный сыграть действительно важную роль в объединении людей одного языка и культуры. Слишком уж одряхлевшее государство, слишком уж бедное на решительных людей среди своей элиты. Да и дом Габсбургов, по большей части, скатился в откровенное болото, разве что Максимилиан I, император Мексики, был приятным исключением на общем фоне. Но он уже в Мексике, и точно не наблюдается желание заниматься делами Старого Света. Своих хлопот предостаточно. Уж в этом я уверен, на все 100%. По причине пристального наблюдения со стороны как посла в Мексике, так и довольно обширной агентуры в этом обновленном государстве. Передел, да. В знакомой мне истории он случился примерно в это же время. Только на год позже, в 1866 году. Сейчас же война Пруссии и Австрии, по всем имеющимся сведениям, начнется именно этим летом. Повод? Да какой угодно. Благо венские долбоящеры, в силу некоторой ограниченности и нехилой косности, предоставят берлинским хитрецам хоть один, хоть сразу несколько полноценных казус белли. А если даже и не предоставят, так мы поможем взорвать такую бомбу, что война станет неизбежной при любых раскладах. Кстати, относительно той самой бомбы. Именно о ней и идет сейчас речь на высшем уровне. То есть среди той верхушки, которая реально правит Американской империей. Знают император с канцлером, часть министров, мой ближний круг. И кое-кто из ведомства госсекретаря Тумпса. И все. Тут большой круг осведомленных исключительно во вред пойдет. Слишком важно сохранять до поры тайну. Дабы когда полыхнет, сбивающая с ног ударная волна, оглушающий звук и ослепляющий свет долбанули по как можно большему числу находящихся в зоне поражения. «И чего вы так нервничаете, Роберт?» Ехидно улыбаясь, вопрошала у госсекретаря младшая из моих сестер, Мария. «Визит гостей останется в тайне. Как привезут в Ричмонд, так и обратно вывезут. Немного театрального грима, отсутствие какой-либо помпезности, способность наших и ваших людей держать язык за зубами». «Это не нервы, Мари, тут другое». Тумпс, отвлекшись уже окончательно от партии в бильярд, которую мы с ним вели, прислонил кий к столу и пристально так посмотрел на девушку. «Мы ввязываемся в такое, чего уже давно никто не делал». «Неужто?» «С позиции консерватизма, под знаменем которого образовалась и развивается наша империя. И вдруг чуть ли не подготовка к революции, связь с теми людьми, которые были одними из ключевых ее персон. Многие не поймут, а непонимание может стать опасным». «Спокойнее, друг мой, просто спокойнее», — мягко произнес я, понимая, что гложет госсекретаря, равно как и необходимое противоядие. «Лучше налейте себе еще одну порцию живительной влаги, хоть из ячменных зерен, хоть на основе сахарного тростника. Выпейте, глубоко вдохните несколько раз, а там я непременно развею тучи, которые омрачают ваши мысли. Вы же знаете, я это делать умею, и при всем при том ненавижу ложь. Да и вводить в заблуждение своих друзей считаю категорически недопустимым». Ироничный взгляд Марии, которая вовсе не намеревалась терзаться разными несущественными мелочами. Мое дурное влияние, что тут еще сказать можно? А Роберт Тумпс, это ж джентльмен юга старой формации, лишь вынужденно изменившийся из-за понимания необходимости подобного для победы в войне и последующего развития государства. Почти все они до сих пор жалеют о старом времени, когда можно было жить и поступать так, как было во времена отцов и дедов. Ну да ничего, такие вот ностальгические переживания не критичны. Нужно лишь мягко сводить выплески эмоций к минимуму, и все улаживается. Ли, Тумпс, Уокер, Джексон. Много их. Зато иные, такие как Боригар, Уит, Би, Хэмптоны. Эти принимали изменения не вынужденно, а от души, видя в новых веяниях нечто себе близкое, от того желанное. Но как бы то ни было, процесс и пошел, и стал неостановимым. Слишком многое изменилось. Старый образ жизни было не вернуть, и в то же самое время многие черты прежнего остались. Просто переплелись с новым. Не слом прежнего, а развитие. Вот что оказалось ключевым, стало опорой империи, сочетающей в себе консерватизм и прогресс. Что до конкретных объектов, беспокоящих Тумпса, так у них имелись конкретные имена. Граф Дьюла Андраше, венгр, давний борец за независимость своей страны от Австрии, заработавший после восстания конца 40-х заочный смертный приговор и бывший значимым представителем венгерского революционного правительства в изгнании. Яркая такая личность, авторитетная у себя в родных краях, что было важным для наших планов. К концу 50-х, не в последнюю очередь из-за хлопот, оставшейся в Австрии, влиятельный при дворе родни, Андраша был амнистирован и вернулся, вовсе не отказавшись от борьбы, но желая вести ее теперь политическими методами. Назвать это слабостью было сложно, потому как ситуация показала, что силовым методом вырвать Венгрию из состава Австрийской империи не получится. Маловато сил у одной стороны, достаточная решимость и поддержка у стороны другой. Вот и стал граф Андраши политиком в 1861 году, избранным в законодательное собрание и одним из представителей партии ДАКа. Что за партия такая? Венгерская, понятное дело. Во главе с Ференцем ДАКом, выступающая за конституционную монархию. Пускай монархом и оставался бы император Австрии. Предельно умеренная по существу партия, что и неудивительно, учитывая желание ее лидера все вопросы решать мирным путем. Хотя даже такая умеренность привела к роспуску венгерского парламента в том же 1861 году и отсрочке новых выборов аж до 1865 года. Неплохая такая оплеуха по адресу тех, кто надеялся о чем-либо договориться. И речь не про предельно мягкого и где-то даже слабохарактерного ДАКа, а про иных персоналей, в число которых входил и граф Андраши. Просто именно граф среди них казался наиболее авторитетным, и за ним не тянулся след ни самых удачных или откровенно гнилых событий. Компромиссная во многом фигура, спору нет, но иначе нельзя. Очень уж непрочно была пристыкована к Австрийской империи Венгрия, да и с конца 40-х времени не столь много прошло. Участвовавшие тогда в восстании венгры хорошо помнили как, собственно, события по факту полноценной войны, так и нарушение австрийцами договора о капитуляции остатков венгерской армии. Да, изморался тогда Франц Иосиф, как сам, так и своих генералов изрядно дерьмом и кровью забрызгал. Честь, она ведь штука такая. Один раз оступишься, и все, никакого больше доверия не станет. Вот и не стало. Ага. Это есть факт, против которого не попрешь. За одним предательством последовало второе, третье. Потому немалое число монархов Европы с тех пор хоть и вынуждены были иметь дело с императором Австрии, но доверять ему? Неа, шалишь. Ну и второй венгр из числа активных участников минувших событий. Артур Георгий. Генерал, военный министр. А затем и вовсе гибрид главнокомандующего с диктатором. По большому счету без вины виноватый человек, вынужденный в абсолютно безвыходных для остатков венгерской армии условиях капитулировать перед русским экспедиционным корпусом, который император Николай I послал по личной просьбе императора Австрии для подавления венгерского восстания. Капитуляция состоялась под гарантией полной свободы для офицеров и солдат. Таковые были даны, вкупе с обещанием, что лично Николай I обратится к австрийскому императору с просьбой о помиловании, либо заметном смягчении участи и остальных участвовавших в восстании венгров. Однако Франц Иосиф показал себя человеком, далеким от понятий честь и достоинство. Рикошетом это ударило и по, собственно, Георгию. Сильно так ударило, поскольку некоторые решили именно его считать виновником последовавших казней. Хотя по факту винить следовало исключительно Франца Иосифа, наплевавшего на условия капитуляции и личную просьбу того, кто, собственно, сохранил пребывание его задницы на престоле. И уж точно не этому, революционному правительству, во главе с Лаюшем Кошутом, смотавшему удочки при возникшей опасности, обвинять того, кто хоть как-то пытался спасти остатки армии. И уж точно не с территории Турции, где эта шобла капитально так засела. Из Турции, мля. Той самой Османской империи, от которой тем самым венграм на протяжении не десятилетий даже, а веков доставались исключительно неисчислимые бедствия. В общем, чья бы корова мычала, но точно не этих клоунов. Дьюла Андраши и Артур Георгий. Медленно так вымолвила Мария, словно пробуя на вес каждый из имен. Один просто считается приболевшим в родовом поместье, а вот второй, тот уже в розыске. Он ведь под присмотром австрийской полиции находился. Этот самый Георгий. А мы, нехорошие, его взяли и выкрали. С полного согласия самого объекта. Это да. Вик, но как они забегали? Как забегали? Угу. как тараканы из-под тапка. Суетливы, бестолковы, в разные стороны. И пускай. Сомневаюсь, что в Вене поймут, кому именно понадобился бывший венгерский главнокомандующий и диктатор с подмоченной репутацией. «Виктор, Мария, мое беспокойство не о том, как бегают австрийские полицейские и их агенты». Улыбаюсь, понимая, что мы и впрямь несколько увлеклись перемыванием костей австрияков. Куда важнее сейчас погасить беспокойство Тумпса, чтобы его работе не мешали разного рода смутные сомнения и опасения, что реакция иных европейских стран окажется слабо предсказуемой. Точнее сказать, госсекретарь хотел знать еще и планируемый вектор противодействия той самой реакции, что все едино возникнет в той или иной степени. Извольте, у меня имеются нужные ему ответы. Слово «революция» звучит действительно омерзительно, напоминая первым делом о том безобразии, что случилось во Франции в конце прошлого века. Зато совсем другое дело, если идет восстание народа с целью создания собственного королевства или там великого княжества. В том, конечно, случае, когда оно нам выгодно. А нам выгодно? Вне всякого сомнения, Роберт. Радостно скалюсь я, вспоминая о положении Австрийской империи в нынешнее это время. Лоскутная империя Габсбургов прогнила чуть ли не до основания. Мадьяры, чехи, словаки, иные лоскутки до зубного скрежета ненавидят власть Габсбургов и совершенно не считают себя частью империи. Увы и ах, но вот уже далеко не первый император показывает себя форменным болваном, всеми силами давя на немалую часть имперского населения и не желая понимать, что именно эти части составляют немалую часть государственного потенциала. Восстание 1848-1849 годов стало чуть ли не последним предупреждением о необходимости коренных изменений. А нет, все впустую. Потому Австрия просто не может объединить Германию в единое целое, в отличие от Пруссии. Вы ведь осознаете, по каким причинам нам полезно не через полосица германских земель, а единое и сильное государство. Противовес устремлениям французского императора. Новый полюс силы и возможный союзник. Так оно и есть. Упражняясь в различных предательствах, Франц Иосиф и его окружение показали себя недоговороспособными. Какой смысл заключать соглашение, если нет никакой уверенности, что они окажутся выполненными? Никакого. Хихикнула Мария. А стремление Венгрии стать независимым государством под управлением монарха и с наличием конституции по виду Британии или нас. Это не революционность, а восстановление исторической справедливости. Нужно лишь выставить австрийского императора в совсем неприглядном свете. Он сам с этим справляется, уточнил я, но все же кивнул в знак согласия. Сделаем. А пребывающие в скорости в Ричмонд гости знаниями и влиянием помогут в нужный момент снова возмутить венгерские земли. При такой ситуации австрийцы будут в еще более уязвимом положении, когда прусская армия ударит. «Пруссии нужен казус белли!» Слова Тумпса никого из нас не удивили. «Нужен» значит появится. Канцлеру Пруссии достаточно было выкатить на всеобщее обозрение проект создания Северогерманского союза с ограничениями суверенитета отдельных государств из доминирующей позиции Пруссии, особенно в военном аспекте. Германский союзный сейм однозначно отвергнет это предложение. С высокой вероятностью еще и в хамской форме, желая угодить Австрии. Хамить, понятное дело, будут те, кто поглупее. Но суть-то все едино не изменится. Зато если под разборки с австрияками подпишут Италию, а еще и Российская империя вспомнит про ту еще старую Галицкую Русь, на которую имеет прав куда больше каких-то там Габсбургов, учитывая заметно изменившегося в плане решимости отсутствие Горчакова, жесткое подавление польского мятежа, да и пуля в руке от террориста благодушие Александру II однозначно не добавляло. Императора, сейчас он смотрел на саму возможность прирезать и так обширной империи кусок земель не просто, а исконных этак весьма благожелательно. Пруссия, Россия, да и Италия, способная пускай и неполноценно воевать, но оттягивать на себя часть австрийских войск. У Вены просто не было шансов, даже заручить она поддержкой всех без исключения малых германских государств. О единогласной поддержке в союзном германском сейме у Австрии не существовало. В общем, куда ни кинь, а всюду жопа. Большая такая, однозначная, ни с чем не перепутаешь. Примерно так, пусть и без грубости, я обрисовал ситуацию Тумпсу. Возразить тут что-либо обоснованное было сложно. Потому госсекретарь перескочил на иную грань предстоящего. Ту самую, касающуюся престола государства. Долженствующего появиться на политической карте Европы после окончания экзекуции над лоскутной империей Габсбургов. Венгрии потребуется монарх, и не Габсбург. Сомневаюсь, что вы, Виктор, как и наш император, захотите видеть на троне Гогенцоллерна. А еще один из дома Романовых. Это вызовет чересчур громкий протест не только из Парижа и Лондона. Кто-то из германских князей? Все связаны либо с Пруссией, либо с Австрией. Неприемлемо, да и авторитета нет. «Так не доставайся же ты никому», — высказалась Мария, схватывая мысль на лету. «Монархом должен стать венгр, из какого-то их древнего и влиятельного рода. Чем плох сам граф Дьюла Андраши? Он будет достаточно силен, чтобы удержать образовавшуюся Венгрию, но слаб для всех, кто вовне. Образующееся королевство не должно стать сильным, и нежелательно, чтобы оно оказалось связанным кровными узами с одним из правящих домов Европы». «Многим не понравится такой подход. И врагам, и союзникам». «Прав, госсекретарь. Особой поддержки тут ожидать не стоит. Только и отторжения подобные идеи не вызовет. В России так уж точно. Там и император, и его обновленный кабинет министров прекрасно осознают, что третьей короны для семьи Романовых не получить. А значит, не стоит и излишне нервничать. Плюс Галиция. Она же древняя Галицкая Русь. Испания. Эти жадно смотрят в сторону бывших колоний, понимая, что путь к восстановлению той, прежней мощи, лежит за океаном. Зато Пруссия... Пруссия. Процедил я сквозь зубы. И Бисмарк, который наверняка поймет все наши замыслы, едва они начнут воплощаться в жизнь. Остается надеяться и всячески способствовать тому, чтобы триумвират из кайзера Вильгельма I, главы генштаба Мольтке и военного министра Роана переломил нежелание канцлера рвать Австрию сразу на несколько кусков. «Доминирование в германском мире». «Надежный путь собирания земель вокруг железного прусского ядра», — вторил моей сестре Тумпс. «Бисмарк проницателен, а тут выпадает такой шанс. Австрия после отпадения Венгрии, поглощения России и Галиции и, возможно, проблем с юга от Италии перестанет быть империей, если не формально, то по своей значимости. Мексика вот тоже империя, но кто с ней считается?» Верно рассуждает опытный дипломат. Но Бисмарк, откровенно говоря, стоит нескольких Тумпсов, парочки Пальмерстонов. Да и со старым сатиром Горчаковым вполне может потягаться в своих способностях понимать и действовать, исходя из обстановки, и одновременно просчитывая ситуацию на несколько ходов вперед. Мне против него тем паче в честной игре не выстоять. Вот и использую крапленую колоду, опираясь на пускай уже и изменившуюся историческую линию, но пока еще способную давать существенные подсказки. Бисмарк смотрит дальше Роана, Мольтке и тем более кайзера. Ему нужно потерпевшее поражение, получившее пинка от Пруссии, но сохранившее большую часть имеющейся мощи Австрия. Империя, на которую железный канцлер нацепит украшенный бриллиантами ошейник из дамасской стали и станет выводить на прогулку по Европе, демонстрируя густоту шерсти и остроту так и не выбитых клыков. Ему нужен зверь на цепи, а не облезлая шавка с отступающими зубами и переломанными лапами. «Не понимаю», — покачала головой Мари. «И не соглашаюсь. Проглотив следом за полученным от Дании большую часть поддерживающих Австрию германских малых государств, Пруссия резко усилится, усилившись, убедит присоединиться остальных, оставив германским государям часть власти, а там и черед Австрии может прийти». «Какой Австрии?» «Не могу сдержать улыбки. Сестренка, ты же проницательная. Умеешь собирать мозаику из фрагментов. А тут вместо них лоскутки империи Габсбургов. Сколько из лоскутов имеют германское происхождение, а сколько чешское, итальянское, румынское, хорватское и прочее. Как только вена достаточно ослабнет, лопнут и гнилые нитки швов, того, что Габсбурги пришивали к своим владениям. Плохо пришивали, не озаботившись прочностью соединения. Бисмарк просто не хочет тащить на своем горбу грехи Франца Иосифа и его предков. Зачем ему эта головная боль? Он же видит, сколько хлопот доставила российским императорам Польша всего за какие-то 50 с хвостиком лет. Как чемодан без ручки, и выбросить жалко, и тащить неудобно. И это Россия. А тут Пруссия, которой только предстоит преобразоваться в еще не существующую Германию. Ясно. Но ты не переоцениваешь ли прозорливость прусского канцлера, Вик? Наобщался. Поневоле скривился я. Он действительно опасен, и не дай боги стать его настоящим врагом. Хватает того, что ничуть не уступающий ему политик уже меня искренне ненавидит. Горчаков? Он противный. Кивнул я, подтверждая догадку Тумпса. Потому нам придется из кожи вон вылезти, но не допустить ситуации, при которой эти двое вступили бы в союз. Хвала богам, что перед Бисмарком сейчас стоит задача сделать Пруссию центром германского мира, а потом закрепить это положение потоками крови. Такими, что омоют создаваемую Германию с ног до головы и надолго останутся в памяти у всей Европы и не только. И потоки не австрийские. Тут нужна не немецкая кровь. Значит, Франция? Но не Британия ж. Она далеко, она за водной преградой. Отвечая Мари, поневоле вспоминаю то, что теперь уже точно не случится. А именно попытку уже в середине 20 века добраться до альбионцев, так и не закончившуюся успехом. Но пока нам нужно поработать повитухами, при рождении того, что, по мнению слишком многих, в принципе не должно было родиться. Венгерского королевства. Вот и хлопнем в нужный момент графа Андраша по заднице, чтоб тот издал крик, подобающий новорожденному монарху. А кричать он умеет. Приобрел подобающий опыт за минувшие годы. Хохот Марии. Тяжелый вздох госсекретаря, так и не сумевшего до конца привыкнуть к моему, по его мнению, беспредельному цинизму. Ничего, то ли еще будет. Впереди много новых событий. Участвовать в коих, не будучи вооруженным особо насыщенным ехидством, занятие вредное для нервов. Интерлюдия. Апрель 1865 года. Российская империя. Туркестан. Самую малость, меньше года прошло с того момента, как генерал Черняев успешно взял штурмом, казалось бы, неприступный Чимкент, тем самым дав Российской империи мощный опорный пункт. Опорный для какой цели? Заради дальнейшего расширения Туркестана, края, в котором, несмотря на омерзительную жару и преобладание безжизненных и полубезжизненных пространств, находилось и много чего ценного. Например, возможность выращивания хлопка. Этого, по сути, стратегического сырья, которое доселе империи приходилось закупать. Да, с недавнего времени у союзного государства. Но всегда лучше иметь свое и не зависеть от других. Генерал, осыпанный наградами и ставший к тому же военным губернатором Туркестана, это хорошо понимал. Да и советников при себе держал умных, а не льстивых. Именно поэтому не собирался почивать на лаврах, рассматривая взятый им город лишь как базу, опору на пути к новым завоеваниям, как возможность дать отдых уже имеющимся войскам, сформировать гарнизоны как в самом Чимкенте, так и в нескольких других взятых городах. Затем же, подтянув подкрепление и как следует оснастив новые и старые войска, двинуться дальше. В каком направлении? Прежде всего на Ташкент. Ташкент, да. Город с более чем 100-тысячным населением, к тому моменту имевший в гарнизоне около 15 тысяч хорошо вооруженных защитников, с достаточным числом крепостной артиллерии. Не каких-нибудь устаревших грохоталок с никчемной дальностью стрельбы, малой скоростью и низкой поражающей способностью снарядов, а вполне современные орудия. Откуда? Британцы постарались, снабжая местных ханов и баев современным оружием и даже посылая своих инструкторов. Причина геополитическая, разумеется. По какой-то не до конца понятной причине, что нынешняя королева, что предшествующие ей монархии считали, что у России есть давний и однозначный план проникнуть через Среднюю Азию в Индию, чтобы таким образом доставить Британии огромные проблемы. Корни, понятное дело, упирались в сумасбродную затею импульсивного и склонного к не слишком разумным действиям императора Павла I. Ту самую затею, когда он решил отправить на завоевание Индии совместный с французами Наполеона экспедиционный корпус, Шансов у этого самого корпуса не то что устроить бриттам неприятности, но и просто добраться до Индии через огромные враждебные пространства. К тому же бестолковые подготовки были практически нулевыми. Однако, тогда британцы серьезно занервничали. Чувство сие было во многом нерациональным, но слишком уж в Лондоне беспокоились относительного одной лишь возможности угрозы – жемчужине короны и одного из важнейших источников дохода. Вот теперь на колу мочало, начиная сначала. Никак не желали ни королева Виктория, ни правительство, ни британская аристократия понять, что от Средней Азии до Индии, как, собственно, путь не близкий, так и не имелось у России особого желания и возможности лезть туда, где Британия закрепилась вот уже не первый век, а относительно недавно еще и окончательно разобралась с недовольными. Сипайские восстания. Они заметно прорядили ряды потенциальных бунтовщиков. Как бы то ни было, а вооружили англичане среднеазиатских дикарей, что называется до зубов. Ташкент исключением не являлся. Но что было хорошо для планов Черняева, так это малое расстояние от Чимкента до Ташкента и полная поддержка как со стороны Игнатьева, так и, собственно, императора, повелевшего всем, в том числе и военному министру, оказывать военному губернатору Туркестана всяческое содействие оружием, амуницией, людьми. И не абы кем, а опытными, обстрелянными солдатами. По существу Черняеву был дан полный карт-бланш. Возможность получить как подкрепление солдат, не просто умеющих воевать, но еще и желающих это делать. Откуда? Ветераны еще той Крымской войны, побывавшие на Кавказе, опять же, и не испытывающие никаких иллюзий насчет того, кто такие азиаты и как именно с ними следует воевать. Разумеется, никаких вспомогательных инородческих частей по причине их весьма малой надежности и готовности предать в любой момент. Уж в этом Черняев был тверд и менять своего мнения не собирался. 3500 солдат при 30 орудий, примерно стольких же пулеметах и десятки ракетных станков, так хорошо распугивающих азиатскую конницу. Вот какими силами Черняев выступил на Ташкент в июле 1864 года. Мало? С одной стороны, да. Но это если рассматривать расстановку сил исключительно с количественной точки зрения. Некачественной. В конце концов, тот же Чимкент также был взят в условиях категорического превосходства защитников в силах и вооружении. И ничего, справились. Причем потери были незначительными, по самым строгим меркам. Однако Аталык, то есть верховный правитель Коканского ханства, Алимкул Хасанбей-Угли, через оставшихся в Чимкенте своих соплеменников, узнал и о том, когда собираются выступать русские войска, и о численности выступивших. Узнав же, сильно воодушевился, понимая, что может собрать куда как больше войск, да и в орудиях будет иметь, пусть не самое великое, но превосходство. Вот и собрал с подвластных ему земель под 25 тысяч войска, в довесок к 15-тысячному ташкентскому гарнизону. Собрав же, поспешил выдвинуться к Ташкенту, желая, помимо прочего, пощипать отряд Черняева на марше, пользуясь абсолютным преимуществом в кавалерии и знанием местности. Что тут сказать? Алимкул успел вовремя привести войска в помощь Ташкенту. Более того, выделенная им для наскоков на русские войска конница смогла перехватить на марше сперва высланный на рекогносцировку отряд из пары сотен казаков, а потом напасть и на основную часть войска во главе с самим Черняевым. Да только одно дело найти и напасть, и совсем другое – одержать победу. Начать с того, что для поддержки казаков были выделены еще и 5 пулеметов, на специально оборудованных для их установки повозках, тех самых, которые могли стрелять и находясь неподвижными, и прямо на отходе, по преследующему неприятелю. Вот на отходе 5 адских кофемолок и показали коканцам, что конница, супротив пусть пока механических, но пулеметов, это всего лишь почти бессильные жертвы, устилающие своими трупами и орошающие кровью землю, песок, вызывающие страх и панику у слабых духом. А уж боевой дух суеверных и пугающихся всего необычного коканцев. Черняева и его офицеров подобное откровенно порадовало. Слухи разлетаются очень быстро, особенно если их носители, загоняя лошадей, возвращаются к своим, да рассказывают про нечестивое оружие шайтана, стрекочущая и убивающая правоверных так, как ни ружейным залпом, ни орудийным и не снилось. В землях азиатских испокон века было, если напугал, значит уже наполовину победил. И точно, когда коканская конница навалилась на основную часть войска Черняева, он был не просто готов к отражению атаки, но и правильно разместил все имеющиеся у него пулеметы. А уж из такого оружия, да по коннице, да по азиатской, любо-дорого поглядеть. Стрекотание адских кофемолок, стригущих врагов, словно цирюльник особо заросшего клиента. Крики, замешательство, месиво на месте первых рядов, взбесившиеся от страха лошади и попытка части коканцев развернуть коней и умчаться обратно. Последовавшая после всего этого сумятица и продолжающаяся стрельба. К пулеметам присоединились винтовочные залпы. Залпы, опять же, из новых винтовок, что выпускались по представленной американской империи лицензии. Пока такого оружия было немного. Но в Туркестан монаршию волей отправили все лучшее, без изъяна. Спорить с государем-императором желающих не было. К моменту, когда остатки коканской кавалерии стали разбегаться, куда глаза глядят, генерал отдал приказ казакам пуститься вдогон. Не с целью захватить пленников, этого добра можно и нужно было найти среди раненых и придавленных лошадьми, а просто дабы поубивать число коканцев и внушить еще больший ужас тем, кто все-таки сумеет оторваться, тем самым спасаясь от кажущейся неминуемой смерти. Потери, потери. Пусть без малого 3000 трупов и несколько сотен пленных казались числом немалым, но при сравнении данного числа с тем, что еще оставалось у Алимкула Хасанбей Угли, оценка заметно менялась. Хотя почти полное отсутствие потерь среди собственных подчиненных Черняева порадовало. Пяток убитых и полтора десятка раненых. С таким соотношением потерь воевать было не просто можно, но и крайне рекомендовалось. А еще требовалось продолжать марш на Ташкент, но не изнуряя солдат, а будучи готовыми к отражению очередного нападения. Хорошо, что боеприпасов к чрезвычайно прожорливым пулеметам и к новым винтовкам тоже было припасено в количестве достаточном для пары десятков таких боев, как недавний. Военный губернатор Туркестана учился на собственном опыте, хорошо помня, как быстро, словно снег под лучами яркого весеннего солнца, таяли патроны тогда при штурме Чимкента. Урок был усвоен. А потому в ответ на недоумение или даже попытки иронизировать Черняев отправлял сомневающихся и шутников аккурат к тем своим офицерам, которые не просто участвовали во взятии Чимкента, а видели, как споро и с каким огромным аппетитом пожирают патроны адские кофемолки. Атака кое-что узнавшего о тебе противника – это в какой-то степени сложнее на европейских театрах военных действий, зато тут, в Азии, очень много зависело от морали. Это было в войнах с Турцией, когда наносимый османами первый удар мог быть потрясающе силен, хоть и опирался на тотальное превосходство в числе. Но стоило его выдержать, этот таранный напор резко снижался и чуть ли не становился близким к нулю. В противостоянии с Персией похожая ситуация, только еще более усиленная верой в судьбу и отсутствием в персидских войсках совсем уж озверелых орд, подобных янычарам и их духовным наследникам. Ну а тут, в песках Средней Азии, оказалось и того легче. Перепуганные новым оружием, неверных и понесшие ошеломляющие потери коканцы, быстро разнесли пугающие новости среди той части войска, которая еще не столкнулась с войсками Черняева. Именно поэтому, когда русский корпус подошел к Ташкенту, встречающие его на подготовленных позициях войска Алимкула Хасанбей Угли не чувствовали себя очень уж уверенно. Хотя следовало отметить, что позиции оказались подобранными грамотно. На каналах Салар и Дерхан, что протекали неподалеку от границ города и вместе с тем являлись неплохим препятствием для кавалерии. Той самой, которую тут, в Средней Азии, продолжали по инерции считать чуть ли не главным родом войск. На деле же конница стремительно утрачивала свою значимость после появления многозарядных винтовок, ручных бомб и особенно пулеметов. Однако это понимал Черняев и его офицеры, а никак не Алимкул и ему подобные. Вложить осознание стремительно меняющегося мира под толстую лобную кость коканского аталыка не могли и английские советники, хотя и пытались. Вместе с тем, военный губернатор Туркестана не желал рисковать в прямом столкновении с на порядок превосходящим его численностью противником. Зато мог, любил и умел использовать разного рода военные хитрости. Взятие Чимкента являлось ярким тому подтверждением. Тут, понятное дело, никуда прокрадываться не требовалось, зато реально оказалось сыграть на знании азиатской психологии. Обычное по меркам современной военной науки поведение. Перед тем, как вступать в решительный бой, проведение рекогностировки, тем более ожидаемое, что первая попытка этого со стороны русских войск привела лишь к сражению с каканской конницей и вытягиванию онной к находящимся на марше войскам, но не к получению нужных сведений. Вот и выходило, что новая попытка рекогностировки со стороны русских выглядела совершенно естественной, не вызывающей особых подозрений. Две роты солдат, сотня казаков и три орудия с парой пулеметов. Вот тот отряд, который был отправлен на рекогностировку, эту разведку боем. И приблизившись к каналу Дархан, этот самый небольшой отряд, что естественно подвергся нападению сильно превосходящего противника. Перестрелка. Предельно быстрый огонь из всех трех орудий, стрекотание пулеметов. Однако майор Ставрогин, командующий этим отрядом, понимал, что выстоять не только нельзя, но и не требуется. Необходимо лишь изобразить упорное сопротивление, после чего отходить, избегая лишних потерь, но вместе с тем показывая упадок боевого духа и чуть ли не бегство. Каким образом? Дать противнику то, что будет соответствовать подобному развитию событий. Орудия с остатками зарядных ящиков. Все три орудия. Это могло показаться трусостью, но на деле являлось лишь исполнением приказа командира. Отступление, немалые потери, оставленные орудия. Алимкул Хасанди Угли попался в расставленную специально на него западню, принял запланированный отход за вынужденный. Оброшенные орудия за то, что в сердцах гяуров поселился тот самый страх, который они совсем недавно внушили его войску. Уверившись в этом, правитель Коканда, естественно, не мог не броситься преследовать отступающих русских. Но преследовать не абы как, а полноценно. Всем 30-тысячным войскам выдвинуться в направлении русского временного лагеря. И при орудиях, конечно, аж при 40. Этого и ждал Черняев. Сперва напугать коканцев, затем вложить в их голову ложную мысль о том, что они тоже могут внушать страх. Выманить их на живца. Дождаться подхода не отдельных отрядов, а большей части войска правителя Коканского ханства, после чего устроить не сражение, а бойню. Такую, против которой возражали бы в совсем недавнем времени, но не теперь, после того, как усилилось влияние Игнатьева и великого князя Александра Александровича. А вес либеральствующих вроде того же Горчакова, напротив, заметно упал. Атака коканцев состоялась не в вечеру, а на рассвете, чуть ли не с первыми лучами восходящего солнца. Туркестанский губернатор был этому скорее рад, поскольку такое развитие событий давало ему большую часть дня на преследование и начало осады Ташкента. А в том, что оно, преследование, будет, он и не думал сомневаться. Уверенность, она плоха лишь, когда является ложной, основанной на раздутом самомнении. Другое дело, когда опирается на факты и опыт. Свой. И тех, кто тебе советует, помогает. Взятие Алия-Ата и Чимкента. Они произошли совсем недавно, несколько месяцев тому назад. Ничтожный срок, если рассматривать с позиции того, что противник за сей промежуток времени точно не успел избавиться от показанных недостатков. Да и новые, сильные стороны приобрести ему не довелось. Откуда уверенность? Агенты в том же Ташкенте, и не только там, получавшие щедрую по любым меркам оплату. Вот, кстати, одна из слабостей конкретного противника. Легко покупать многих и многих. А сложности заключаются лишь в том, чтобы купить нужных людей и не слишком при этом переплатить. Воодушевленные своей как бы победой над отрядом майора Ставрогина, коканцы атаковали на рассвете так, словно уже успели позабыть то, чем закончилась прошлая их попытка. И ведь тогда они атаковали недавно находящиеся на марше русские войска, а теперь находящиеся пусть во временном, но лагере, то есть заранее подготовленной позиции. Впрочем, Аталыку Коканда следовало отдать должное. почти все те, кто уцелел при той атаке, он оставил за стенами Ташкента, позаботился в меру сил о боевом духе своих воинов. Но тот и оно, что в меру сил. Поскольку полностью вытравить память о жутком оружии гяуров не представлялось возможным. Попытка окружить лагерь? Черняев в ответ на известие об этом лишь усмехнулся, приказав приготовить к стрельбе ракетные станки. Точность ракет, увы, была так себе. Зато воздействие на суеверных коканцев ожидалось как раз то, что и было необходимо. Залп, за ним еще один, и еще. И разбегающиеся воины Аллаха, не способные от ужаса сохранить голову трезвой, а штаны чистыми. После такого требовалось сконцентрировать имеющиеся орудия в нескольких секторах и начать активную стрельбу, приводя противника в полное замешательство, а заодно планомерно уменьшая и его численность. Что мог противопоставить Алимкул в разы более грамотной и эффективной стрельбе русских орудий, к тому же поддерживаемых ракетными залпами? Только собрать еще не разбежавшихся воинов и попытаться реализовать свой главный козырь – численность. Иными словами, сближение и переход в рукопашную, в которой соотношение 10 к 1, уже несколько меньше, но не суть, еще способно было переломить ситуацию. Не вышло. Ну, то есть до определенного момента правителю Коканда казалось, что он может вырвать победу. Ему удалось собрать большую часть войска, погнать их вперед, но... В дело пошли те самые пулеметы, вполне мобильные, перемещаемые с места на место без особых усилий, а еще защищенные стальными щитками. Они вновь показали мощь прогресса, перемалывая очередные сотни коканцев с такой небрежной деловитостью, что видевшие подобную смерть коканцы разворачивались и бежали обратно в сторону Ташкента. А Талыку в такой ситуации ничего не оставалось, кроме как самому отступить, тем самым признавая не просто поражение, а разгром. Да, именно разгром, ведь его войска по большей части бежали со всех ног, оставляя орудия, знамена. Порой бросая даже оружие, чтоб бежалось хоть немного, но быстрее. Надежда оставалась лишь на то, что, затворившись в Ташкенте, удастся выдержать осаду, в то время как оставшихся у стен Ташкента русских сумеют заставить или убедить уйти во свояси. Надежды. Порой они оправданы, а порой способны ввергнуть в еще большее отчаяние, когда рассыпаются прахом. Именно обратить надежды коканского правителя в прах и намеревался генерал Черняев. Причем планировал сделать это быстро, не затягивая. Потому, не тратя зря времени, лишь по-быстрому инвентаризировав собранные на поле битвы богатые трофеи, двинулся к Ташкенту, до которого оставалось совсем немного. Теперь он мог не опасаться очередного классического полевого сражения. Причины? Очередные многотысячные потери коканцев. Более 30 орудий, оставленных теми во время бегства. Усилившие собственный артиллерийский парк и ослабившие возможности защитников города. Ну и окончательно подорванный боевой дух тех самых защитников, включая и не успевшую побывать в бою часть гарнизона. Не успевшую, зато сподобившуюся увидеть, как в Ташкент вернулись вдребезги разбитые, поджавшие хвосты части во главе с самим Алимкулом Хасанбей-Угли. Некоторые более осторожные из числа офицеров штаба предлагали Черняеву взять Ташкент в жесткую блокаду, отрезать от источников воды и тем более пресечь попытки доставить в город продовольствие. Тактически вроде бы и верное решение, но требующее немалого времени для достижения главного – добровольной сдачи города. Как раз этого военный губернатор Туркестана и намеревался избежать, понимая неприходящую ценность того самого времени. Купить часть защитников, чтобы те открыли ворота? Увы, но слишком многих пришлось бы покупать, имеющихся в распоряжении генерала средств просто не хватило бы. А соблазнять одну часть ташкентцев против другой, давая им тем самым возможности стать в Российской империи кем-то, отличным от ничтожно малой величины? Нет уж. При возможности это не делать, Черняев не собирался торговаться. Да и пример взятого Чимкента показывал остальным коканцам и прочим, что новая власть с ними церемониться не собирается. Ведь не в последнюю очередь поход в Туркестан был оправдываем на международной арене тем, что азиатские хищники-людокрады вот уже многие десятилетия не просто разоряли русские окраины, но и уводили за собой в полон, а по сути полноценное рабство – верно подданных государя-императора. С учетом же не так давно случившегося уничтожения Гаити по схожим, пусть и не идентичным поводам. Грехом было бы не воспользоваться. Вот Игнатьев как глава Министерства иностранных дел, вице-канцлер, и если не случится чего-то неожиданного, в скором будущем возможный канцлер империи, обещал Черняеву свою полную поддержку, рекомендовав проявлять предельно допустимую жесткость к местным ханам и прочим баям. Черняев и проявлял. Но проявив онную в Чимкенте, тем самым показал остальным, что мягко стелить не намерен. А договариваться может лишь о покупке осведомителей и об относительно приемлемых условиях капитуляции. Да и то далеко не для всех. Оттого, подойдя к Ташкенту, генерал отдал приказ не просто блокировать город, но и готовиться к скорому штурму. Хорошо еще, что планы Онова были подготовлены заранее, причем сразу в нескольких вариантах. И один из них показался куда более перспективным, нежели все остальные. Камиланские ворота города. Именно они являлись самым слабым местом, если отбросить в сторону некоторую склонность к типовым решениям. Вроде бы достаточно укрепленные, защищенные крепостными орудиями, в пристойном числе, но вместе с тем. Очень уж удобно было стрелять как по ним самим и примыкающим участкам стены, так и по тому, что находилось за ними. Не только обычными снарядами, но и ракетами. Город. Он ведь большой, промазать сложно. Опыт адмирала Нельсона, устроившего Копенгагену, датской столице, огненную побудку, Черняев помнил хорошо. Военная история – это не только упражнение для ума, но и возможность использовать старые песни на новый лад. Вот как сейчас, в песках Средней Азии. Разумеется, военный губернатор Туркестана не преминул позаботиться и о собственной репутации. Способ был прост. Прежде начала штурма передать защитникам города предложение капитулировать, тем самым избежав многочисленных смертей, в том числе и мирного населения. Более того, Черняев соглашался выпустить за стены города то самое мирное население, хоть и с одним конкретным, но обязательным условием. Простое условие – немедленно выпустить из города всех русских пленников, вне зависимости от того, когда, кем и при каких условиях те были захвачены. Ах да, еще напоминание о том, что хозяева этих самых пребывающих в рабском положении будут непременно повешены. Обязательно за шею, и к тому же публично, чтобы остальным неповадно было даже думать о том, чтобы творить подобное. Понимал ли генерал Черняев, что требование невыполнимо, если и не принципиально, то в той форме, которая прозвучала особенно касаемо повешения виновников? Естественно, понимал. Именно поэтому оно так и прозвучало. Вселить страх и ужас в души находящихся в Ташкенте. Напомнить о неотвратимости возмездия. Показать многим, что спасти себя и даже часть своего имущества они могут, но лишь решительно и однозначно отмежевавшись от остальной части. Ну а несомненно разгорающийся хаос, сумятица и взаимное подозрение – как раз то, что и нужно перед штурмом города, осаждающим, конечно, никак не защитником. Двое суток на подготовку к, собственно, началу штурма. Вроде и совсем немного времени, но и его хватило. На что именно? Собственно, подготовку, а также на получение сведений от агентов, выбравшихся из города и мечтающих обменять слова на полновесные золотые империалы. Некоторые обменяли по ожидаемому курсу, а кое-кто получил куда больше. Оно и понятно, ведь известие о том, что Алимкул Хасанбей Угли отправил гонцов к эмиру Бухары с мольбой о помощи, дорогого стоило. Дорогого, хотя и было ожидаемым. Оказавшись в ловушке, правитель Коканда более всего мечтал вырваться из нее. Однако этим криком о помощи он окончательно давал понять уже не только Черняеву и поддерживающим его офицерам, но и остальным, из числа сомневающихся, что штурм действительно единственно разумное и верное решение. И вот утром 26 июля начался мощный артиллерийский и ракетный обстрел со стороны Камиланских ворот. Снаряды и ракеты даже не пытались экономить, делая ставку на массированную и подавляющую противника стрельбу. Пушки, понятное дело, работали прицельно, а вот ракетные станки... По мишени размером с целый город промазать затруднительно даже ракетами. А совести, тем более честь, у генерала были чисты. Он предлагал как капитуляцию, так и выход за стены города мирного населения. Отказались? Получается, что вина, если на кого и будет возложена, то точно не на него. А крики от всяких там разных – это легко не просто пережить, но и вообще не обращать внимания. 6 часов интенсивного обстрела. После такого и пожары от ракет, и зажигательных снарядов начались. И потушить их защитникам было очень сложно. И... Впрочем, остальные «и» особого значения не имели. Штурмовой отряд был готов. Время начала штурма известно. Оставалось только вовремя броситься к стене. И при поддержке все той же артиллерии и подтянутых пулеметов, но бьющих уже очень осторожно, преодолеть изрядно поврежденную преграду. Как планировалось, так и произошло. Складные штурмовые лестницы было легко переносить. Компактные, удобные, не привлекающие к переносящему внимания. Да и то самое внимание, оно от немногих могло последовать. Пожары, смерть, продолжающаяся прицельная стрельба. Все это делало работу штурмовиков куда менее опасной, чем она могла бы быть. Оказавшись же внутри, солдаты под началом ротмистра Вульферта большей частью заняли позиции для стрельбы по защитникам, что не собирались давать им закрепиться. Ну а часть меньшая, у них была особая задача. Заваленные землей, камнями и разным хламом ворота следовало освободить. Но растаскивать все это вручную слишком много времени могло занять подобное. Другое дело использовать взрывчатку. Тот самый новомодный динамит. Не бывает несокрушимых преград. Бывает лишь мало взрывчатки. Неизвестно, кто изрек эту пришедшую из-за океана фразу. Зато она быстро нашла отклик в сердцах саперов и вообще инженерных войск Российской империи. Пробить лопатками подходящие углубления, заложить туда динамит, поджечь фитили и скрыться за пределами зоны поражения. Взрыв. Нельзя было сказать, что от ворот вообще ничего не осталось. Но мощности, правильно заложенной под командованием понимающих во взрывном деле офицеров, взрывчатки хватило, чтобы пробить приемлемый проход. Особенно после пары взрывов, вспомогательно-дополнительных. И вот, к шоку и полнейшему непониманию защитников города, русские войска не просто хлынули внутрь городских стен, но хлынули грамотно, не спеша, не подставляясь под пули и клинки гарнизона. Сперва накопление сил на уже захваченном участке, установка пулеметов, а затем втащенные в пролом орудия и установка их на прямую наводку. И обстрел мест, откуда раздавались выстрелы. Опять же, церемониться с противником никто не собирался. Равно как и стремиться показывать себя гуманистами. Оказаться внутри – уже половина дела. Русские войска во избежание избыточного риска и лишних потерь предпочитали тратить снаряды и патроны, которых хватало. Активно и в несколько стволов стреляют из глинобитного дома. Несколько снарядов туда, чтобы точно ликвидировать источник угрозы. Отряд защитников пробует перейти в контратаку, развернуть туда пулемет, да не забыть про стрельбу из винтовок. И по возможности никакого рукопашного боя к вящей печали некоторых. Все вспоминающих ни разу неверное высказывание «пуля дура, штык молодец». Кому он нужен, этот самый штык, если в тебя стреляют из винтовки или револьвера? Штыком просто не успеешь ничего сделать. Некоторые же, не желающие этого понимать, обречены были и своих солдат погубить, да и себя вместе с ними с высокой вероятностью. Черняев к апологетам штыкового боя не относился, а потому и офицеров старался подбирать из числа разделяющих подобные убеждения. Сейчас это вновь помогало. Равно как и раньше, в Чимкенте. Некоторые проблемы доставляли довольно многочисленные барбеты. Эти укрепления, представляющие собой насыпные площадки, прикрытые земляным или дерево-земляным бруствером, за которыми таились одно или парочка орудий. Да и обычной пехоты хватало. Обычно такие укрепления брались штурмом, когда пехота, теряя своих под стрельбой противника, переходила в ближний бой, доводя дело до той самой рукопашной. Раньше, но не теперь. Когда не то чтобы появились, а получили второе рождение, ручные бомбы. Не те старые и маломощные, использовавшиеся гренадьерами более века тому назад, а новые, от которых и урона было много, и взрывались они с малым процентом отказов, и поджигать фитиль не требовалось, из-за разработанного терочного запала. Вот эти бомбы и летели в изрядном числе в обитателей того или иного барбета, и лишь потом... Когда часть защитников была выбита, другая контужена. Дело доходило до рукопашной. Потери, само собой, при такой ситуации становились заметно меньшими, приводя как самого командующего, так и его офицеров, если и не в благостное, то достаточно пристойное настроение. Очередная неожиданность, которой защитники мало что могли противопоставить. Сперва столь быстро выбитые, подорванные, но не суть, ворота. Затем концентрированный обстрел из орудий и пулеметов всех мест, откуда велась стрельба. Теперь вот штурм одного барбета за другим. Про взятие под контроль стен штурмовые отряды также не забывали. Благо орудия защитников изначально были направлены совсем в другую сторону. А быстро переместить и правильно наводить? Ну-ну. Не то что хороших, а даже приемлемых специалистов в Ташкенте было чрезвычайно малое количество. Как бы то ни было, но когда на город надвинулись сумерки, Черняеву удалось захватить стены и разрушить практически все барбеты. Тем самым лишив защитников не только полноценных укреплений, за исключением, увы, цитадели, но и нейтрализовать большую часть вражеских орудий. Ну а сумерки? К счастью, в городе было чему гореть. А солдаты в достаточной мере были обучены и ночному бою. В достаточной, но все же именно такого развития событий генералу Черняеву хотелось избежать, ограничившись наступлением темноты, исключительно оборонной от тех, кто еще считал для себя возможным оказывать сопротивление. А оставалось еще изрядно врагов, по большей части выбитые из-под защиты барбетов и из относительно крепких домов, они стягивались к центру города, ближе к цитадели и большой базарной, назовем это площадью, хотя территория была куда больше всего, что можно было представить связанным с этим понятием. В любом случае до десятка тысяч плюс-минус сколько-то там присутствовало. Точный подсчет никого не интересовал, да и не было ни возможности, ни собственно желания считать. Зато уже в сумерках появились посланники, не от правителя Коканда и не от власти собственно Ташкента, а со стороны местных торговцев и ремесленников. Эти, поняв, что дело не просто запахло жареным, а уже подгорело и источает смрад паленой плоти, в прямом смысле распростерлись ниц перед Черняевым и его офицерами, умоляя о милости и заявляя о полной своей покорности. Доверия к подобному уничижению со стороны азиатов, конечно, не было и быть не могло. Что сам военный губернатор, что его приближенные в большинстве своем знали повадки Востока. Кто-то воевал на Кавказе, кто-то здесь еще до Чимкента. Иные и вовсе умудрились побывать как там, так и здесь. Оттого знали, что верить азиатам нельзя в принципе. Особенно таким вот, готовым сегодня целовать сапоги победителя, а завтра, усыпив бдительность, вонзить в спину отравленный кинжал или подсыпать яду в стакан. Особенно уповая на то, что Аллах велик, и все делается во славу Всевышнего. Однако подобные депутаты, представители народа, выражающие полную покорность, как раз то, что требовалось Черняеву. И пусть носиться с ними, аки дурак с писаной торбой, он не намеревался. Но вот отправить их в уже очищенную часть города до окончания активной части штурма, это было можно и нужно. Разумеется, не просто так, а под нежный и ласковый присмотр части своих войск. Тот присмотр, при котором в сторону наблюдаемых всегда готовы развернуть штыки или просто пристрелить при малейшей попытке взбрыкнуть. И еще. Та самая ситуация с русскими пленниками и теми, кто изображал из себя их хозяев. Об этом тоже спросили, напомнив, что если кто соврет, того за недоносительство в лучшем случае выпарют кнутом и конфискуют большую часть имущества. Ну а собственно хозяев по-любому ждет, если не петля, то пуля в глупую голову. Любят в краях восточных друг на друга доносить. Только вот насчет правдивости следовало проверять и перепроверять. Поэтому Черняев и не отдавал приказ вешать сразу, понимая необходимость сперва подтвердить правдивость сказанного. Единственное исключение – это если обвинение прямиком от бывших пленников звучало, что тут на рабском положении находились. Нескольких таких несчастных уже нашли. В живом или почти живом состоянии. И их рассказы. Но для прошедших Кавказское чистилище ничего нового в этих рассказах не было. А вот кое-кого из менее опытных затронуло до глубины души. Но что одни, что другие были единодушны в том, что спускать такое не следует. А христианское милосердие и прощение Ни здесь, ни сейчас, и уж точно не этим. Вот и повисли на веревках пара десятков тех, чья вина была доказана сразу и без возможности обжалования тем либо иным манером. Слова русских людей военный губернатор Туркестана ценил куда выше, нежели льстивые заверения местных. Потому и задергали ногами в петлях разные и всякие, считающие, кто могут держать у себя, как говорящую скотину, подданных государя-императора. Новая политика империи, тесно связанная с союзом с империей другой, заокеанской, уже работала, принося свои плоды. И многим она нравилась куда больше той, прежней, излишне мягкой. Страх перед завоевателем. Ужас от неотвратимости наказания тех, кого эти завоеватели считали своими врагами. Осознание того, что если не вообще, то уж в ближайшее время с пришедшими сюда неверными не договориться, не подкупить и не убедить. В общем, изъявившие свою покорность притихли по-настоящему, опасаясь даже излишне громкими словами разозлить новых хозяев Ташкента. Именно хозяев, поскольку мало у кого имелись сомнения, что совсем скоро весь город, включая и цитадель, станет подвластен пришельцам из далекой России. Ночь. Она прошла совсем неспокойно. Сконцентрировавшиеся на базарной площади и в цитадели войска бурлили, то и дело пытались то атаковать русских, то прорваться за пределы города. Но все без толку. Все ворота уже контролировались войсками Черняева. Орудия и пулеметы держали под обстрелом возможные сектора прорывов. Ну а освещение? Местами подожженные дома, большие костры, горящие баррикады, ранее возведенные защитниками. Все это давало достаточно света, чтобы отражать попытки прорыва и невразумительные атаки разрозненного, деморализованного, потерявшего общее командование противника. Ах да, еще по базарной площади ударили остатками ракет. Но так, чтобы добавить огоньку и панике. Утро 27 июля оказалось траурным для одних и значимым для других. Запертые в центре города остатки войск противника окончательно осознали свое печальное положение. Осознав, стали сдаваться. Не все, не сразу, но бросающих оружие было достаточно для понимания. Ташкент захвачен. Ну а пока неподконтрольная Черняеву цитадель, это так, вражеская агония и не более того. Агония и страх. Оказалось, что более прочего, остававшихся на базаре и даже в цитадели испугали именно виселицы, на которых так и остались висеть те, кто владел русскими рабами. Очень не желая оказаться рядом, представители ташкентской знати при поддержке немалой части гарнизона цитадели схватили как самого Алимкула Хасанбей-Угли, так и наиболее важных персон, вроде Сиддык-Тура, Арслан-Тура, Мохаммеда Салих-Бека и еще нескольких столь же значимых. Чего они просили? Всего лишь дать возможность убраться из Ташкента целыми и невредимыми, с семьями и имуществом. Помня о том послании бухарскому эмиру, Черняев, пусть и скрипя зубами, решил согласиться, получив пускай не все, но большую часть. Особенно столь важную птицу, как самого правителя Коканда, который был нужен не столько ему, сколько самому императору. Точнее сказать, императорам, российскому и американскому, отцу и сыну Романовым. Зачем? Уж точно не по образу и подобию того, что случилось с имамом Шамилем. Тот-то жил в полном комфорте, пусть и под хорошей охраной, что вызывало у немалой части воевавшего на Кавказе офицерства в лучшем случае глубокое непонимание, а в худшем – абсолютное неприятие случившегося. Но то было тогда, теперь же. Был такой город под названием Нью-Йорк, а в нем не так давно случилось действо под названием «Заседание Международного трибунала по Гаити». Ну а в депешах от графа Игнатьева недвусмысленно звучало, что если удастся захватить действительно важных пленников, то обращаться с ними с предельным тщанием, дабы отвести по ту сторону Атлантики. Причина? Показать, что ни одна американская империя заботится о том, чтобы разного рода дикари даже помыслить не смели о том, чтобы поднимать руку на тех, кто им ни в коем месте не ровня. Как бы то ни было, а Ташкент был взят. Со взятием этого города Коканское ханство становилось гораздо слабее и, несомненно, стало бы искать защиту у Бухары, а то и Хивы. Нужно ли это было Российской империи? Разумеется, нет. Ей требовался покорный Туркестан и ничто иное. Поэтому конец июля 1864 года являлся для военного губернатора Туркестана генерала Черняева не концом этой миссии, даже не серединой, а всего лишь завершением первых, пускай и чрезвычайно важных шагов. Да и вообще, у него было намерение стать не просто губернатором края, а полноценным наместником тех земель, которые он завоевал для империи. И теперь, когда удалось доказать, что Алия-ата и Чимкент не были случайными улыбками фортуны, его положение становилось необычайно прочным. А коли так, то следовало ожидать и новых пополнений, и увеличившегося влияния, и, разумеется, новых наград. Как для себя, так и для своих людей, которые после случившегося готовы были идти за своим генералом, что в огонь, что в воду, что в самое сердце здешних песков. Причем последнее от них потребуется уже в самом скором времени. Ведь останавливаться на таком пути значило стрелять себе в ногу. Вспоминая произошедшее в году минувшем, находящийся сейчас именно в Ташкенте военный губернатор Туркестана аж прищурился от удовольствия. 1864 год стал для него ступенькой, что вознесла на иную, доселе неожидаемую даже высоту. Стать военным губернатором нового края, к тому же с перспективой скорого становления наместником. Не будучи при этом по крови связанным не то что с домом Романовых, но и просто с высшей аристократией империи. Это сильно. Исключительно собственные достижения, отрицать которые не получалось даже у большинства завистников и откровенных врагов. Всего-то и понадобилось, что свобода действий, полностью развязанные руки и отсутствие помех при получении подкреплений из метрополии. Да, именно метрополии. Черняев не был наивен, потому понимал, что у Российской империи колоний по факту немногим меньше, нежели у той же Британии, Нидерландов, Франции и иных стран. Просто у тех они отделены от метрополии морями, а у России словно прилепились к изначальным землям. Та же Сибирь, Камчатка, Кавказ, теперь вот и Туркестан. Похожие дикари-аборигены, периодически возникающие проблемы с ними, которые приходилось решать мерами разной жестокости. И сам термин «инородец», применяемый к местным жителям, он о многом говорил. Ведь не являлись инородцами жители Польши, Лифляндии, Финляндии. Никому и в голову бы не пришло так отзываться о финнах с поляками и прочими латышами с эстонцами и прочими. Нет, каждому свое наименование, отражающее суть. Взглянув на висевшую на одной из стен его кабинета подробнейшую карту Туркестана и прилегающих земель, Черняев поневоле улыбнулся, расслабившись в своем кресле. Карта была не просто так, а особенная, показывающая пошаговое расширение Туркестана за последнее время. Вот первый бросок, во время которого были захвачены Алия-ата и Чимкент. Рывок уже летний, когда пал Ташкент, в котором он сейчас находится, равно как и немалое число мелких и относительно мелких поселений, тогда еще принадлежащих Коканскому ханству. И рывок третий, уже осенний, во время которого он даже рискнул разделить силы, устроив походы на Джизак и Хаджент. Пользуясь сумятицей в Коканде и особенно тем, что номинальный правитель, Саид-хан, с попаданием в русский плен правителя настоящего, аталыка Алимкула Хасанби-Угли, не смог удержаться на троне, уступив его одному из прежних владельцев, Худаяр-хану. Любой переворот, особенно тут, в азиатских землях, сопровождается сумятицей и снижением готовности воевать. Есть куда более важные дела, а именно необходимость закрепиться на только что взятом троне. Потому Джизак и Хаджент и не могли рассчитывать на поддержку из столицы. Быструю так уж точно. Да и не ожидал никто, что Черняев совершит еще один бросок. Не успел даже в полной мере укрепиться в спешно восстанавливаемом Ташкенте. Просчитались. Они, а вовсе не военный губернатор Туркестана. Черняев как раз все верно сделал, пользуясь удобным случаем, не давая противнику опомниться. И про фактор деморализации помнил, только фактор фактором, а во главе высылаемых на взятие Хаджента и Джизака отрядов должны были стоять люди определенных талантов. Хорошо, что они с недавних пор имелись. Присланный в августе в помощь генерал-майор Дмитрий Ильич Романовский, Не сам по себе, а с еще 2000 солдат, дополнительными орудиями, пулеметами и боеприпасами в большом числе, был опытным офицером. Кавказ, затем противостояние туркам во время Крымской войны. Теперь вот прислали сюда, понимая востребованность именно таких людей с особенным опытом. Где-то с полгода, и тем более с год тому назад, Черняев мог бы воспринять прибытие Романовского как угрозу собственному положению и отнестись соответственно. Но к концу лета 1864 года ситуация настолько изменилась, что сковырнуть его с места военного губернатора Туркестана могли, пожалуй, лишь фигуры уровня графа Игнатьева и сыновей императора. Уж точно недавний соперник и недоброжелатель вроде оренбургского губернатора, генерала Крыжановского. Тот и рад был бы ограничить, прервать взлет соперника, но уже не имел к тому возможностей. Романовский был присланным, а вот Александр Абрамов находился среди офицеров Черняева с самого начала проникновения в Туркестан. Показавший себя при взятии Алия-ата и произведенный за это в штабс-капитаны, и награжденный, затем Чимкент, принесший тому очередной орден и капитанский чин, Ташкент и очередное повышение, теперь до майора. Жесткость, решительность, готовность к продуманному риску и в то же время осторожность там, где она была необходима. Черняев обоснованно видел в этом талантливом офицере большое будущее. Более того, ценил личную преданность, благо Абрамов видел, что его командир прикладывает немалые усилия для продвижения подчиненного. Именно поэтому отряд под командованием Романовского отправился брать Хаджент, а майор Абрамов двинулся в направлении Джизака. И уж точно не мог забыть о словах, что «возьмешь город, погоны подполковника на плечи упадут», да и новое представление на орден образуется. Пост коменданта Джизака тоже лишним для карьеры не окажется. Здоровый карьеризм и жажда славы – вот то, что всегда подгоняет честолюбивых офицеров, готовых оказаться даже в песках Туркестана, лишь бы заявить о себе во весь голос. Вот и заявили, что Романовский, что Абрамов, своими действиями принося пользу еще и генералу Черняеву, как военному губернатору всего этого края. Казавшийся неприступным Хаджент пал во второй половине сентября. Полная деморализованность защитников, опасения, что начнутся казни тех, кто имел русских рабов. Понимание превосходства русских войск как в силе оружия, так и в умении им пользоваться. В общем, из Хаджента многие удрали, лишь услышав весть, что по направлению к городу движутся войска Российской империи. При таких изначальных преимуществах задача штурма города для Романовского стала не слишком сложной. Хоть сам он и не мог похвастаться подобным опытом, но среди офицеров выделенного ему отряда имелись участвовавшие во взятии Чимкента и Ташкента. Отсюда и результат. Обстрел, ракеты, использование штурмовых лестниц и даже полноценных боев внутри крепостной стены не случилось. Оставшиеся в Хадженте защитники словно сами ждали повода сдаться на милость победителей. Генералу, несколько обескураженному незначительностью сопротивления, только и оставалось, что принять ключи от города, разоружить местных, да начать составлять депешу в Ташкент. Касаемо же Джизака, так он пал в начале октября, после непродолжительной, но очень интенсивной осады. Майор Абрамов, помня, как хорошо подействовало сочетание ракет и артиллерии, да и имея сведения о сильных и слабых местах городских укреплений, выбрал пару уязвимых мест, в которые и начал бить. Пролом, прорыв, концентрация огня на кажущихся опасными направлениях. Вкупе со схожим предъявленному в Ташкенте ультиматумом, это не добавило защитникам уверенности в собственном будущем. Зато вновь подтвердило, что местные ханы с баями, получив прямые доказательства силы пришедшего на их земли войска, вовсе не склонны стоять до последнего. А уж если оставить им тропинку для бегства, непременно ей воспользуются. Не все, но наиболее осторожная их часть, а заодно те, кто в силу хоть какого-то разума понимали, что выбор у них с приходом русской армии окажется лишь между пулей и веревкой. Как бы там ни было, а с падением Хаджента и Джизака Коканское ханство критически ослабело, став совсем уж лакомой добычей для всех своих соседей. Каких именно? Первым делом Бухарского эмирата, конечно, поскольку Хивинское ханство находилось не в очень удобном положении для атаки на то, что осталось от Коканда. Другое дело, что у эмира Бухары с Хивинским ханом хватило сообразительности, чтобы понять очевидное. Если они сейчас кинутся разрывать на части оставшиеся от соседа, в будущем году им непременно скажет большое спасибо генерал Черняев. После чего, дальнейшее являлось очевидным. Что они вообще могли сделать? Напрашивалась попытка решения проблемы дипломатическими средствами, с опорой, понятное дело, на Британию, поскольку именно британские советники давно и прочно сидели в этих государствах. Однако, протесты владык Бухары, Хивы и изрядно урезанного Коканда, направленные куда-то в Европу, могли дать результат лишь при иной обстановке, если бы в Санкт-Петербурге прислушивались к тому, в адрес чего ворчат их геополитические противники и не столь давние враги. Кто? Британия с Францией, понятное дело. И будь на месте канцлера и главы внешней политики империи Горчаков, подобное могло бы получиться. Партия же графа Игнатьева, ориентированная на идеологию панславизма, в частности, и доминирование Европы во всем остальном мире, расценивала взвизгивание из азиатской глубинки как ничего не значащий шум, вроде вьющихся вокруг комаров. Более того, все права на дипломатические переговоры в Средней Азии были поручены военному губернатору Туркестана, как человеку, наиболее остальных разбирающемуся в ситуации, а к тому же показавшему себя как верный слуга государев. Получалось, что в итоге все эти жалобы из Коканда, Хивы и Бухары, сделав круг, возвращались аккурат сюда, в Ташкент, на стол к Черняеву, которого ситуация откровенно забавляла. Только не забавами едиными, поскольку в текстах жалоб можно было найти среди словесного мусора и нечто более ценное. Правитель Коканда Худаяр-хан, бухарский эмир Саид Музафаруддин Бахадур, хан Хивы Мухаммад Рахим-хан. Вот та троица правителей, само существование которых было для Черняева одной из главных проблем в его нелегкой деятельности главы Туркестанского края. Иными словами, земли этих трех правителей он рассматривал как будущие части своего Туркестана, наместником которого его недвусмысленно обещали сделать, если за ближайшие несколько лет он сумеет привести хотя бы половину этих земель под власть Российской империи. Предпосылки для успешного развития событий имелись. Начать следовало с того, что взятие Джизака и Хаджента по сути отрезало остатки Коканского ханства от их естественных союзников – Хивы и Бухары. Не полностью, конечно, но наиболее удобные для перемещения войск пути перекрывались. Они очень удобные и совсем неудобные. Черняев знал, что такое двигать армию или даже относительно большие отряды по слабо пригодным для таких перемещений путям. В общем, Коканд до поры можно было оставить вариться в собственном соку, поскольку свара за трон могла закончиться быстро, но новый старый хан, Худаяр, мог и не усидеть на вновь занятом троне. И тогда... А еще можно было тихо и незаметно помочь его соперникам, небольшой таликой золота, поддерживая в тех желания и возможности мутить, и без того не кристально чистую коканскую воду. И все равно связь Худаяр-хана и эмира Саида Музафаруддина Бахадура была довольно прочной. Правитель Бухары понимал, что Худаяр-хану нужна поддержка, потому слал понемногу воинов, советников, оружие. Сам же начал получать поддержку не только от британцев, но и со стороны Османской империи. Единоверцы были бухарцам куда ближе каких-то там совершенно чужих и непонятных англичан. Что до Хивы, так Мухаммад Рахим-хан продолжал пребывать в полной, практически абсолютной уверенности в неприступности своего ханства. Не из-за какой-либо особой защиты крепостей, не вследствие высокой боеспособности войска и многочисленной новейшей артиллерии. Вовсе нет. Исключительно географическое положение Хивы, подступы к которой для действительно мощного войска были предельно затруднены. Вот и смотрел свысока на остальных, считая, что до него точно не доберутся. Черняев понимал, что со взятием после Ташкента, Джизака и Хаджента требуется в очередной раз остановиться. Укрепление недавно захваченного, очередные просьбы прислать не только солдат и боеприпасы, но и специалистов, и гражданскую администрацию. Давать хоть тень власти местным, на такое он идти не собирался. Видел, как это происходило. Пусти наряду с завоевателями местных, пусть даже не вторичные, вспомогательные должности. Они совсем скоро будут пытаться пролезть и на другие места. Для них совершенно не предназначенные. Навидался там еще на Кавказе. Только в том месте и в то время от него мало что зависело. Но здесь, сейчас. Остаток осени и зиму. Хотя тут, в Туркестане, она была совсем иной, нежели в родных краях. Заняли дела мирные. И подготовка к новой военной кампании, теперь нацеленной на остатки Коканда и Бухару. В том, что она кампания, неминуема, никто не сомневался. Особенно сами властелины Коканда с Бухарой. Поняв еще осенью, что на их возмущенные крики в Санкт-Петербурге плевать хотели, попробовали было иной подход, мирный. Отправили в Ташкент к губернатору Туркестана посольство с целью договориться о мире на вроде как выгодных для России условиях. Торговые договора, признание уже изменившихся границ, обещание прекратить набеги на русские земли. Однако... То самое слово «однако». Без него никак нельзя было обойтись. Черняев, пользуясь своей предельной самостоятельностью в туркестанских делах, выставил властелинам Коканда и Бухары такие встречные условия, что те от них откровенно ошалели. Полный возврат всех захваченных пленников, не только русских, но и возможных случайно оказавшихся иных европейцев. Выплата каждому из них компенсаций в зависимости от времени, проведенного в плену. До таких, что они стали бы откровенно разорительными для державших их на положении рабов. Контрибуция. С Коканда большая, с Бухары тоже совсем не маленькая, сильно ударяющая по финансовой стабильности обоих государств. Допуск русских делегаций с целью доскональной проверки ханства и эмирата на предмет, не скрывают ли они оставшихся пленников и не прирезали ли их по-тихому, чтобы не платить те самые откупные. Ну и относительно торговли, на нее также планировалось наложить существенные ограничения, поставить под почти полный контроль из столицы Туркестанского края. Принять подобное было для Худаяр-хана и Саида Музафарудин Бахадура равносильно тому, чтобы самим спровоцировать полноценный бунт. Особенно хану Коканда, едва-едва удерживающему свою власть, потому что один, что другой виляли, слали велеречивые послания, просили предоставить достаточное количество времени для обдумывания предложений, и получали теперь больше со стороны Османской империи. Советников, золото, обещания скорой поддержки оружием и войсками. Тянули время они, дожидался подходящего момента для нового наступления и Черняев. И почти дождался. Не зря именно сегодня вызвал к себе генерала Романовского и полковника Абрамова. Да, теперь уже полковника, поскольку в этот чин его личным указом произвел сам император. Впечатленный докладной запиской Черняева. Александр II счел, что такое показательное усердие и боевой пыл стоит поощрить должным образом. Впрочем, генералу Романовскому тоже было грех обижаться. Ордена, значительная сумма денег, слава. И намек, что как только туркестанские дела закончатся, для него, как показавшего себя талантливым военачальником, найдется новое высокое назначение. Император не то сам понял, не то ему умные советники подсказали, что держать долгое время рядом двух столь честолюбивых людей, как Черняев и Романовский, вряд ли стоит. Пока хватает наград и славы, конфликта не случится. Зато едва придет время заканчивать действия военные и сосредотачиваться на обустройстве края. Вот тут могут начаться неприятности. Но это все равно дело будущего. В настоящем же в кабинет губернатора зашел сперва Романовский, а за ним, спустя несколько минут, и полковник Абрамов пожаловал в своей неизменной кожаной шапочке, прикрывающей голову вояки после полученной несколько лет назад тяжелейшей контузии. Все трое успели и как следует познакомиться, и сработаться, и к обсуждениям планов на будущее было не привыкать. Так что крепкий кофе с местными сладостями – расстеленная на столе карта, набор разноцветных карандашей для необходимых отметок и бурлящие в головах мысли, которые вот-вот должны облечься в слова. «Что будем делать сегодня, Михаил Григорьевич?» Поинтересовался у Черняева Абрамов, как младший по званию из собравшихся. «Вроде бы вчера успели обсудить, что через месяц или полтора опять двумя ударами супостатов радовать станем, основным и отвлекающим». «Только кого отвлекать, а кого действительно громить, так и не решили», проворчал покусывающий карандаш Романовский. «Напрашивается нанести основной удар по Коканду. Но бухарский эмир хитер, и людишки его по Ташкенту шастают, как тараканы за печкой. В важные места им доступа нет, но вот кабаки и базар, дома публичные опять же, узнают от тех солдат и, может, даже разговорчивых сверх меры офицеров, чего знать не надобно». «И встретит того, кто будет наносить отвлекающий удар. Огромное войско бухарцев. Не хочется такого, вы правы, Дмитрий Ильич. Но и планировать атаковать только в одном направлении, замедлять темп продвижения, хотелось бы избежать. Потому подумаем, как следует, господа». Думать собравшееся трио умело. Хорошо думать, правильно, находя варианты из числа нележащих на поверхности. Было очевидно, что ожидать от Бухары с Кокандом попыток отбить завоеванное не стоило. Они и защитить свои города не сумели. Что уж говорить о том, чтобы попробовать штурмовать укрепленные места с многочисленной артиллерией, сильными и умеющими воевать гарнизонами и без возможности поднять внутри Ташкента и иных городов восстание. Восстание, оно реально, лишь когда есть кому его поднимать. И поднимать не толпу с дрекольем, а вооруженных и умеющих обращаться с этим самым оружием. А как раз нормального оружия и возможности его получить у находящихся в Ташкенте, Хадженте и иных городах инородцев не имелось. Коменданты внимательно следили, не допуская и призрачной возможности местных вооружиться и тем самым стать потенциальной угрозой новой власти. «Мы успели прикормить тех, кто хочет занять троны Коканда и Бухары, но не имеет для этого достаточно сил», — напомнил Абрамов. «Пусть начнут. Когда рядом опасность, посылать войска в другое место не хочется. Своя рубашка ближе к телу». «И тогда даже отвлекающий удар может показаться другим, поддержкой достаточной для того, чтобы трон захватил наш как бы ставленник», — расплылся в улыбке Черняев. «Порадовали меня, Александр Константинович». «Отвлекающий удар может действительно стать смертельным», — добавил Романовский. «На это не стоит рассчитывать, но нельзя и исключать». Губернатор лишь кивнул, смотря на карту, после чего, взяв карандаш в руки, набросал направление ударов на, собственно, Коканд, столицу одноименного ханства, а также на Самарканд. Последний принадлежал уже бухарскому эмиру, но не взяв этот город, говорить о походе на саму Бухару не имело и тени смысла. Здравая оценка ситуации. Вот от чего Черняев старался не отходить. Сейчас было очевидным, что с учетом поступающих подкреплений, войск достаточно для продолжения завоеваний. А уж два направления, либо одно, это как получится, Коканд и Бухара. При всех намечающихся проблемах в их завоевании нельзя было назвать действительно труднодоступными целями. Сокрушить к исходу этого, 1865 года, Коканское ханство, стереть его с политической карты, представлялось возможным и не слишком трудным. Бухарский эмират? Самарканд. Может, еще какие-то из городов-крепостей. С самой столицей эмирата стоило обождать. Шаг за шагом, проявляя разумную осторожность, именно так следовало продвигаться в туркестанских песках. И тогда останется самое сложное и опасное. Хива. Затаившийся в самом сердце пустыни падальщик, привыкший из-под тишка бросаться на жертву, а потом утаскивать добычу в свое песчаное логово. Действительно, почти неприступное. Почти. Военный губернатор Туркестана, опираясь на опыт предшественников, знал точно, чего делать нельзя. Догадывался о том, что делать необходимо. Главное же, обладал терпением и возможностью накопить нужные силы, средства. Да вдобавок организовать поход на Хиву именно тогда, когда придет его время. А оно должно наступить лишь после того, как падут Коканд и Бухара. Тем или иным образом. Это Черняев и собирался донести до своих помощников всем нелегком, но достойном и сулящем большие выгоды деле.